Последняя смена Беннета началась с опоздания второго пилота, а закончилась столкновением его буксира «Гадюки» с пассажирским лайнером, который чуть было не стал роковым. Между этими событиями он узнал о существовании бхаук-хет-буддизма. Беннет прополз по шлюзу и пристегнулся к пилотскому креслу. Кабина представляла собой тесный полутемный клин, провонявший потом тысяч предыдущих пилотов. Узкие кресла из кожзаменителя были такими пологими, что он управлял почти лежа. Беннет отпахал уже 10 дней в две смены на станции Редвуд и с нетерпением ожидал очередного отдыха на Земле. Случилось так, что с течением лет он возненавидел свою работу. То, что когда-то казалось ему жизнью, полной приключений и славы, превратилось в утупляющую рутину. Он подключил шлем к связному устройству и вызвал контрольный пункт. «Это Беннет. Где мой второй пилот?» По графику им полагалось 5 минут назад задраить люк и отчалить. «Погоди, Беннет, сейчас будет». Он откинулся назад и увеличил изображение на видеоэкране. Несмотря на 15 лет работы на орбите, порой он словно впервые поражался величественному виду орбитальных сооружений. Буксир прилепился к станции, как крохотный паразит к боку кита-гиганта. За станцией, вытянувшись широким параболическим архипелагом, в космическом солнечном свете мерцали промышленные орбитальные станции и жилые комплексы, лаборатории и фабрики. Между ними сновали кораблики, казавшиеся мошками на их фоне. То и дело под прямым углом от этого сверкающего ожерелья отрывались более крупные буксиры, направляясь к горнорудным шахтам на поясе астероидов. Пока Беннет глядел на экран, от транзитной орбитальной станции отчалил пассажирский корабль, развернулся с ленивой слоновьей грацией, присущей судам такого типа, и полетел к стартовому пункту подальше от орбиты. Вид межпланетных космических кораблей, направляющихся к звездам, всегда возбуждал у Беннета чувство несбывшихся приключений и упущенных возможностей. Сколько лет он себе обещал, что когда-нибудь покинет Землю и отправится на один из колонизированных миров. У него в куполе были десятки программок и голографических кубиков, рекламирующих отпуск и жизнь на сотнях экзотических планет. Он все думал, а может, эта элементарная трусость мешает ему отправиться навстречу приключениям и обрекает на монотонную, скучную работу. В люке появилась системный аналитик. «Извините за опоздание», — бросила она, проплывая мимо Беннета. Он заметил, что она босая. «Новая мода на станции?» Это была миниатюрная женщина в ярко-алом космическом костюме, чернокожая, с бритой головой. Что-то было восточное в ее чертах. Наверное, раскосые глаза над выступающими скулами, и детские, и всезнающие одновременно. Он попытался угадать, сколько ей лет. Можно было дать сколько угодно, от 15 до 30. Она надела шлем. Круглый шар на такой хрупкой фигурке выглядел до смешного большим и тяжелым и придавал ей сходство с муравьем. Она никак не могла застегнуть ремешок под подбородком и недовольно хмурилась. Беннет вспомнил свою покойную сестру Эллу, когда та пыталась застегнуть шлем, и еле сдержал невольное желание помочь. Женщина пристегнулась и занялась анализом компьютерных систем, быстро и профессионально выполняя стандартную проверку. Ее ручки порхали над пультом управления, губы шевелились в такт беззвучному разговору с самой собой. На рукаве у нее была планка с именем Тен Ли Тенека. «Джош Беннет», — представился он. «Откуда ты, Тен?» Она на мгновение закрыла глаза с выражением нетерпения и досады. «Бхаук-Хет, Ригель-7». 5 лет назад, до войны за независимость, это был мир Ракасла. «Да, я знаю. Ты вьетнамка?» «Вьетнама-замбийка». Он кивнул. Это объясняло черный цвет ее кожи. «А теперь, Джошуа, если урок географии на сегодня закончен, может, ты поднимешь это судно? Займись перевозкой грузов для ICI Industrial, а потом на стартовый пункт с грузами для лайнеров. Поехали». Беннет дал команду отчалить, и в боковом иллюминаторе начало удаляться испещренное оспинами от метеоритов поверхность станции. На положенной от дока дистанции врубились двигатели, буксир выполнил вираж и поплыл вдоль изогнутой линии орбитальных станций. «Давно ты на станции?» — спросил Беннет. Тен Ли вздохнула, глядя на него. «Вообще-то одну неделю». «Ну и как? Нравится?» Она сверкнула на него глазами. «Это что, допрос?» «Нет». Беннет был удивлен ее тоном и ненадолго умолк. За стеклом иллюминатора мелькали массивные корпуса станций. «Просто ты новенькая, поэтому мне любопытно, вот и все. У нас тут мало колонистов. Все в основном из Академии на Марсе». Он почувствовал, что уже оправдывается, не успев даже как следует познакомиться. «Я не поклонница личных контактов, ясно?» — сказала Тен Ли. «У нас на родине мы понимаем опасность эмоций. Мы стараемся абстрагироваться, чтобы уберечься от страданий, которые доставляет человеку суетная жизнь. Все это майя, вещи непостоянные, а потому иллюзорные». Беннет кивнул. Она говорила, как большинство религиозных фанатиков, с которыми ему приходилось сталкиваться в жизни. «Это что, буддизм?» Тен Ли смерила его взглядом и коротко кивнула. «Это философия Пхаукхет. Мы развили ее дальше, чем школа Аватамсаки. Один из символов моей веры — это достижение суньяты, то есть небытия. Мне не нужны суетные ценности общества». Он пожал плечами. «Что ж, извини, если я был назойлив». Тен Ли улыбнулась и опустила видеоэкран шлема. Буксир вплыл в залитую солнечным светом пустоту ICI Industrial и подошел к укрепленному на консолях стеллажу, помеченному черными цифрами 65. Беннет взял управление судном на себя, развернул его и пришвартовался к стеллажу, уставленному контейнерами. Тен Ли пробежала пальцами по пульту, отдавая команду захватом буксира войти в контакт с контейнерами. Контакт отозвался в корпусе буксира ударом колокола. Беннет опустил щиток шлема и стал наблюдать за погрузкой, глядя на центральный экран не столько по необходимости, сколько для того, чтобы чем-то заняться в течение часа, необходимого для погрузки. Его всегда удивляло, почему буксиры этого класса называют «гадюками». Им куда больше подошло бы название «кальмар». Конический нос и многочисленные гибкие захваты придавали буксиру несомненное сходство с этим обитателем океанских глубин. «Подай немного вперед, Джошуа», — сказала Тен Ли. Беннет подал буксир вперед на 10 метров, и корабль содрогнулся, когда из его чрева выползло еще несколько щупальцев, захвативших контейнеры. Эта процедура повторялась в течение 15 минут, пока Тен Ли не показала большой палец. На экране Беннет видел конусообразный нос буксира, облепленный двумя десятками контейнеров, уходящих к корме. Беннет отцепил буксир от стеллажа и установил курс к внутреннему изгибу цепочки орбитальных станций. Передав управление компьютеру, он откинулся в кресле и посмотрел на Тен Ли. Она хмурилась, глядя на монитор, и качала головой. «Что-то не так?» — спросил он. «Не знаю. В общем, да, но я надеюсь, ничего серьезного. Нам надо забрать груз с фабрики Берджис и отвезти его на стартовый пункт, так? Но если мы пойдем за программированным курсом, то пролетим мимо. Разве мы не должны доставить груз на станцию?» «Должны, конечно. Здесь какой-то сбой в программе». «Может, ты свяжешься с контрольным пунктом?» «Я подам запрос, но поиск может занять несколько часов. Лучше переписать эту часть маршрута». Тен Ли посмотрела на Беннета в раздумье, взвешивая разные возможности. «Ладно, я свяжусь с контрольным пунктом, объясню им ситуацию и попрошу разрешения на перепрограммирование». Она соединилась с контрольным пунктом. «Говорит системный аналитик Тенека, класс Гадюка, код 45/7А. У нас проблема». Тен Ли обрисовала ситуацию, а Беннет тем временем наблюдал, как мимо проплывает орбитальный архипелаг. Через несколько минут Тен Ли подняла видеоэкран шлема. «Контрольный пункт дал согласие на перепрограммирование». Она развернулась к другому монитору, и ее быстрые пальцы запорхали над клавиатурой. Беннет задумался о катастрофах, которые мог вызвать сбой в программе. За годы работы на высокой орбите он лишь раз попал в опасную для жизни ситуацию, когда микрометеорит пробил резервуар с кислородом и лишил его запасов воздуха. Целый час его жизнь висела на волоске, поскольку он не знал, хватит ли ему воздуха, чтобы добраться до станции. Он успел, но еле-еле. Он считал себя счастливчиком. Каждый год погибает как минимум один экипаж. Чаще всего к гибели приводит не фатальное стечение обстоятельств, а ошибки членов команды, как пилотов, так и инженеров. То есть халатность, вызванная самоуверенностью, ощущением, что со мной этого никогда не случится, которая неизбежно возникает у людей, годами работающих в ближнем космосе. Тен Ли вывела Беннета из задумчивости. «На контрольном просмотрели исправленный вариант программы и дали добро, Джошуа». Они замедлили ход, приближаясь к станции номер 2. громадной конструкции в виде серебристого кольца, по периметру которого находились сотни швартовочных отсеков. Суда класса «Земля-орбита» проплывали через дырку бублика, собирая товары, произведенные на орбите, чтобы доставить их в земные города. «Это самое впечатляющее зрелище в космосе», — подумал Беннет. 24 часа в сутки грузовые корабли снуют туда-сюда, как пчелы в улей, образуя залитый солнцем поток, стремящийся внутрь и вовне. Издали грузовые корабли казались светящимися пылинками, но вблизи поражали воображение размерами и мощью. Первые 5 лет своей работы на корпорацию Redwood Беннет водил эти левиафаны на Землю и обратно, пока монотонная езда не приелась ему, и он не попросил перевести его на межорбитальную работу. Он развернул буксир и направился к стыковочному отсеку. Тен Ли занялась разгрузкой контейнеров, которые исчезали один за другим в чреве станции. Через час грузовые отсеки были пусты, и Беннет отчалил от дока. Пока они летели, он спросил Тен, что значит ее имя. Она выразительно вздохнула. «Оно ничего не значит, Джошуа. У моей мамы не было особого воображения. После первых 5 детей ее фантазия на имена иссякла, так что остальных она назвала просто 6, 7, 8 и 9. А когда забеременела мной, то воскликнула «Нет!» и назвала меня этим словом, перевернув его задом наперед». Джош пристально посмотрел на Тен Ли, подозревая розыгрыш, но та сидела с серьезным выражением лица и смотрела на проплывающую мимо станцию. «Моя мать была религиозна, поэтому меня назвали Джошуа», — сказал он в свою очередь. «В честь Иисуса, основателя христианства. Его мать умерла, когда Беннет Гу было 17 лет, через 3 года после смерти дочери. Она так и не оправилась от шока, вызванного потерей Эллы». «А моя мать», — откликнулась Тен Ли к удивлению Беннета, — «всю свою жизнь посвятила свержению правительства мира Ракаства. Она была публицистом, писала политические памфлеты с призывами к революции, а когда настали перемены, занялась изучением буддизма. Я училась в космической академии Пхаукхета и 10 лет водила суборбитальные грузовые паромы, прежде чем прилетела на Землю». 10 лет?» — он покачал головой. «Сколько же тебе сейчас?» 32. «Да ну, я думал тебе 20». «Если это комплимент, прибереги его для девочек на станции». Беннет не стал уверять ее в своей искренности. «Возраст не имеет значения», — бесстрастно продолжала Тен Ли. «Важен опыт и то, как человек интерпретирует и использует его в данном воплощении». «В данном воплощении?» — переспросил Беннет. Она потянулась своими тоненькими руками вверх и зевнула. «Это мое последнее физическое воплощение. После смерти я сольюсь с пустотой. Моя жизнь — всего лишь подготовка к этому состоянию». Беннет немного помолчал, а потом спросил, чтобы переменить тему. «Зачем ты прилетела на Землю?» «Мне нужен был новый опыт. Мой Римпоч, то есть учитель, считал, что я должна искать свою судьбу в другом месте. Мне нужно следовать по пути, ведущему куда-то за пределы, возможно, даже за пределы Земли». Беннет промолчал. За годы работы на станции он встречался со многими колонистами, и большинство из них принимали какое-нибудь из верований, существовавших на Земле. Хотя иногда ему встречались настолько странные индивидуумы, что из-за своих причуд казались чуть ли не инопланетянами. Гадюка шла на автопилоте, огибая кривую орбитальных станций. Беннет закрыл глаза и стал думать о конце смены и 3-дневном отдыхе. Он навестит своего отца в больнице в Мохаве, причем скорее из вежливости и для очистки совести, а не из сострадания. Каждый раз по возвращении он совершал это необходимое путешествие в частную больницу, которая в последние годы стала домом для его отца. Отец был не столько болен, сколько просто стар. Ему перевалило за 100, и казалось, что его организм внезапно сдал весь целиком. Благодаря дорогостоящему и высококвалифицированному медицинскому уходу, его жизненные органы еще функционировали, однако качество жизни стремительно ухудшалось. Большую часть времени он посвящал бездумным виртуальным развлечениям, и, похоже, вторжение сына раздражало его. Беннет ничего хорошего не ждал от их пустого и вымученного диалога. У них не было ничего общего, кроме взаимной неприязни. Его отец вышел в отставку и только после этого завел семью. Но и после женитьбы он посвящал почти все время бизнесу, который всегда был для него на первом месте. Сына и дочь он считал досадным отвлечением от более серьезных дел, то есть выгодных вложений. По иронии судьбы, отец потерял все свои сбережения после краха нескольких сомнительных финансовых авантюр, а через несколько месяцев окончательно переселился в больницу. Теперь старик быстро угасал после своей бесплодно прожитой жизни, но самое ужасное то, что Беннет никак не мог подавить в себе чувство вины из-за безразличия к нему. После больницы он позвонит Джулии и попытается понять, какие у них отношения на данный момент. Он открыл глаза, когда почувствовал, что гадюка начала выполнять разворот. Буксир взял ниже плоскости орбитальных станций, и ослепительный белый свет Земли хлынул с правого борта, залив кабину непривычной иллюминацией. Фабрика «Берджес», производящая продукты питания для межзвездных лайнеров, представляла собой уродливый серебристый прямоугольник, находившийся под цепью орбитальных станций. Через 5 минут буксир пришвартовался к стартовому пункту. Медленно плыл звездолет, и буксир летел прямо ему наперерез, так что столкновение казалось неминуемым. Беннет схватился за рычаги и крикнул Тен-Ли, чтобы та отменила программу. Она среагировала молниеносно, выбрав единственно правильное решение — перерезала провод. Благодаря этому Беннет сразу же почувствовал, что буксир слушается ручного управления. Громада лайнера стремительно надвигалась на них. Беннет увидел кучку пассажиров, столпившихся у иллюминатора и что-то кричащих, отчего они не кстати напомнили рыб в аквариуме. Люди в страхе метались из стороны в сторону, падали на пол, пытались куда-то убежать, увидев летящий прямо на них буксир. Беннет был близок к панике. Он вскрикнул и рванул рычаг управления, послав гадюку в резкий нырок. Лайнер, казалось, подскочил вверх и пропал из виду, и на какую-то долю секунды Беннет подумал, что может вздохнуть с облегчением. Но тут он увидел перед собой целый лес антенн, утыкавших днище звездолета, от которых невозможно было увернуться. Буксир со скрежетом и лязгом продирался между ними, и несколько опасных ударов потрясло кабину. Судно закрутилось, потеряв управление, сбилось с курса и полетело, вертясь к блистерному отсеку в кормовой части днища лайнера. Несмотря на их сумасшедшую скорость, серебристый блистер, казалось, приближался очень медленно, вырастая перед гадюкой, как надувной шар. Беннет, ничего не соображая, в слепой надежде дернул рычаг, и лайнер чудесным образом исчез. Он уже хотел было поздравить себя, как гадюка содрогнулась в очередной раз. Еще минуту назад буксир плыл к благодатной космической пустоте, но в следующее мгновение ему нанесли удар сокрушительной силы. Беннет выругался и посмотрел на обзорный экран задней полусферы, не веря собственным глазам. Звездолет стартовал, залив гадюку раскаленным выбросом ионных двигателей. Буксир подхватило и понесло, словно листок ураганом. Температура в кабине угрожающе поднималась. Беннет ощутил на лице нестерпимый жар. Пламя обуглило корпус судна и оплавило экраны. «Давай сюда скафандры, Тен!» — крикнул Беннет, понимая, что задний экран вот-вот треснет, и кабина разгерметизируется в любую секунду. И тут зазвенел сигнал тревоги. Противный, пульсирующий на двух нотах звук. Буксир замедлил движение и медленно плыл в пустоте. Экран пока держался, хотя и превратился в мутный кусок обугленного пластикового стекла. Сигнал тревоги бился в его голове, и Беннет пошарил пальцами по пульту, чтобы отключить этот мерзкий звук. Тен в поисках скафандров пробиралась через обломки. В шлеме раздался вопль диспетчера контрольного пункта. «Какого черта вы оба там делаете?» «Гадюка, отверду исправленный курс!» — заорал в ответ Беннет. Сигнал тревоги вырубился, и вместо него зазвучал спокойный синтезированный голос гадюки. «Разгерметизация кабины. Советую немедленно начать эвакуацию». Беннет почувствовал, как у него забилось сердце. «Тен, где скафандры?» «Ты слишком долго канителился, Беннет», — не унимался диспетчер. «Ты должен был давно увидеть лайнер и постараться избежать столкновения. Мы шли курсом, одобренным вами. Я не ожидал этой встречи». «Это не значит, что...» «А пошел ты!» — гаркнул Беннет и повернулся к Тен Ли. «Где эти чертовы скафандры?» Та зигзагами проплыла между кресел и бесстрастно посмотрела на него. Ее спокойствие в данный момент вызвало у Беннета дикий приступ раздражения. Тен показала на пустой отсек для скафандров. «Их там нет». «Господи Иисусе!» — выдавил Беннет. «Повторяю, разгерметизация кабины. Советую немедленно эвакуироваться». Тен Ли уселась в кресло и посмотрела на монитор. «У нас осталось 7 минут до того, как буксир развалится, Беннет». На экране Беннета вспыхнуло изображение. Он моргнул и увидел голову и сгорбленные плечи Матсона, руководителя полетов. «Надеюсь, вам понравилось это катание на русских горках? Чтобы через 6 часов у меня на столе был полный отчет и системный анализ, понятно?» «Это программная ошибка», — рявкнул Беннет. «Вы что-нибудь предприняли, чтобы вытащить нас отсюда? Черт бы вас побрал!» «Мне на твои предположения плевать, Беннет. Я должен точно знать, что у вас там стряслось». «А кто, интересно, оснащал это долбанное корыто?» — начал было Беннет, но Матсон прервал связь. «Тен, Профессионал до кончиков ногтей передавала контрольному пункту перечень повреждений. Беннет уставился на нее. Она казалась спокойной и собранной. Голос был ровным, выражение лица нейтральное. Он закрыл глаза и постарался подавить острый приступ тошноты. «Все основные системы вышли из строя», — продолжала Тен Ли. «Буксир не управляем. Контрольный пункт высылает спасательный корабль». «Господи, Тен!» — проврала Беннета. «Нам осталось жить 5 минут, а ты и глазом не моргнешь!» Она пожала плечами, не отводя глаз от своего видеоэкрана. «Ладно, я понимаю. Ты не боишься смерти, да? Ты выше этого страха. Но если между нами, я лично этому еще не научился, и меня просто трясет». Он почувствовал, как у него дрожит голос, и заткнулся. «Повторяю, советую немедленно начать эвакуацию». «Скоро этот проклятый буксир будет здесь?» — спросил Беннет. Тен Ли глянула на него и улыбнулась. Казалось, в ее раскосых глазах притаилась усмешка. «Успокойся, Джошуа. Паника нам не поможет». Она подняла ладошку и показала на экран. «Смотри, спасательный корабль уже здесь». Беннет уставился на поврежденный экран и увидел размытое серебристое пятно, медленно приближавшееся к ним. Его видеоэкран вспыхнул вновь, и Матсон сурово уставился на него. «Беннет, Тенека!» — заявил он грозным тоном. «Я просто хотел сказать вам, что вы оба на 10 дней отстраняетесь от работы, пока мы не докопаемся до истины. Конец связи!» Тен Ли подняла руку, не давая Беннету возмутиться. «Нам не о чем волноваться. В конце концов, это была системная ошибка. Успокойся». Беннет снова растянулся в кресле, закрыл глаза и стал ждать, когда их подберут. Рана Рао пересекла фойе полицейского управления Калькутты и остановилась перед зеркальной дверью. За секунду до того, как дверь отворилась, Рана поймала в зеркале свое отражение. Ее собственный вид в элегантном мундире цвета хаки часто приводил ее в смущение. Она видела девочку с удивленными глазами и худеньким личиком, которой когда-то была, и женщину в лейтенантской форме, которой стала теперь, и ей было трудно совместить два этих образа. Порой Рана чувствовала себя виноватой из-за привилегий, которые давала ей форма. Хотелось сказать людям, что она ничего особенного собой не представляет, что она тоже когда-то была на самом дне. Рана шагнула через порог и встала под полиуглеродным навесом в красно-белую полоску. Дождь барабанил по навесу, отскакивая от гладкого бетона оживленной дороги. Муссонные облака, нависшие над городом, окутали его ранними сумерками. Вдоль широких тротуаров продавцы Паана, предсказатели судьбы и лазерные косметологи зажигали свои оранжевые рекламные трубки и прятались под краденными кусками полиуглерода. Рана оглядела улицу в поисках своей машины. Наверняка, как всегда, застряла в пробке. Ее водитель был стар и медлителен, и обычно Рану это не раздражало. Но сегодня у нее назначена встреча с бездомной девочкой, которой она помогает. Рана договорилась встретиться с ней в определенном месте и в определенное время, а она по опыту знала, что бездомные дети не любят ждать. Когда весь город твой дом, ты ходишь с места на место в поисках необходимых для жизни вещей, еды и бакшиша. «Рана Джи, сюда!» Шишковатая голова ее шофера высунулась из бокового окошка раздолбанной патрульной машины, которая стояла в ряду застывшего транспорта метрах в 10. Рана направилась было к машине, но тут в ее внутреннем ухе раздался щелчок коммуникатора. Она подвигала нижней челюстью, чтобы врубить связь, и сказала: «Да, лейтенант Рао слушает, кто это?» «Комиссар Сингх», — прозвучал у нее в ухе надменный голос. «Вы уже в пути, лейтенант Рао?» «Нет еще, комиссар». Она поискала взглядом своего шофера и помахала ему рукой в знак того, что сейчас придет. «Отлично, я поеду сегодня с вами. Идет?» «Идет, комиссар. Я возле здания. Поторопитесь, пожалуйста. Мой шофер ждет». Комиссар Сингх недовольно крякнул и вырубил связь. Жирный, надутый Боров, Сингх любил время от времени «испачкать ручки», как он выражался, то есть посмотреть, как его люди управляются на линии фронта. Рана вполне могла обойтись сегодня без его присутствия. Он только детей напугает. Она годами работала изо всех сил, стараясь завоевать их доверие, доказать им, что она исключение, поскольку они считали, и не без оснований, всех полицейских продажными тварями. Через минуту комиссар Сингх вышел через скользящую дверь. Рана с удивлением увидела, что он не один. Сзади, подобострастней походкой, семенил рядовой, в таком же тюрбане, как и сам Сингх. «Лейтенант Рао, рядовой Кхосла», — представил их друг другу комиссар. Кхосла кивнул. Она знала этого долговязого. Он возился с файлами в компьютерном отделении и относился к числу тех немногих коллег, которые не признавали право Раны на звание лейтенанта. Выражал он это неприятие тем, что в упор игнорировал ее при встречах. Но не сегодня. В данный момент Кхосла вел себя поймальчиком, выслуживаясь перед комиссаром. Рана не могла понять, зачем он едет на дежурство вместе с ними. Синг оглядел улицу повелительным взглядом. «Где ваша машина, лейтенант?» «Вон там». Рана повела их, лавируя между машинами туда, где шофер уже ждал, открыв пассажирскую дверцу. Он увидел комиссара и решил заработать чаевые. «Спасибо, баба!» Рана изобразила на лице благодарную улыбку и уселась на пассажирское сиденье. Шофер подавился, а затем быстренько открыл заднюю дверцу. «Прошу, сэр!» Синг тяжело плюхнулся на заднее сиденье, нагнулся вперед и похлопал Рану по плечу. «Какая у вас сегодня повестка дня, лейтенант?» Машина тронулась и поползла по улице. «Я еду к мосту Хаврах поговорить с ребятами, которые живут под мостом», — ответила она. «Они основали кооператив. Чистка обуви, шитье, татуировка. Эту инициативу надо поддержать». «Ясненько. А как насчет дочки Чаудри?» «Шива! Вот, значит, зачем этот жирный Боров увязался сегодня за ней. Вандита Чаудри сбежала из дома 3 недели назад. Из дома, где, как знала Рана, ее избивал отец. Девочка подружилась с детьми, которые жили под мостом Хаврах. Именно Вандита предложила организовать кооператив, и Рана помогла им начать дело. Конечно, она должна была забрать Вандиту Чаудри и вернуть ее отцу. Но Рана не придерживается буквы закона. Дети знают это и уважают ее. Раджив Чаудри был брамином и большой шишкой в инженерном бизнесе, и он, несомненно, оказывал давление на комиссара Синдха, чтобы тот-то скорее нашел его дочь. Они проползли через Шхуги к южной части города, километр за километром однообразных трущоб, покорежных полиуглеродных и полиэтиленовых хибар размером чуть больше будок комсвязи, в которых ютятся целые семьи. Над головой, словно гигантские бабочки, под наполненными гелием дирижаблями, парили яркие рекламные экраны, дразня взгляды бедняков броскими приманками недосягаемого мира. На мосту Хаврах, как всегда, была пробка, сопровождаемая воем автомобильных гудков и скрежетом металла. Шофер Раны притормозил и замигал, указывая, что сейчас вернет на дорогу, ведущую к верфи. Рана мельком заметила у воды ребячью стайку и Вандиту среди них. Дочь Чаудри увидела ее, помахала рукой и побежала к машине. «Езжайте прямо, баба!» — велела Рана шоферу. «На другую сторону моста!» Машина прибавила ходу, свернула к мосту, и Рана облегченно перевела дух. Она оглянулась на комиссара. Он ничего не заподозрил. Да и в любом случае, вряд ли он отличит Вандиту от других беспризорных девчонок. Просто поразительно, как быстро дочь брамина, с заплетенными в косички волосами, благоухающая шанелью и обутая в дорогие туфельки, сбросила с себя всю мишуру богатства и смешалась со своими босоногими сверстниками. Они ползли по мосту в потоке медленно движущегося транспорта. Место, не занятое машинами, было забито пешеходами. Человеческой толпой, снующей по мосту взад-вперед, никогда не иссякающим потоком. Машина свернула с моста, и Рана велела шоферу остановиться на берегу Ганга. Она вышла из машины и пошла по побережью широкой реки. Синг и Кхосла последовали за ней. Несколько худосочных смуглых подростков, судя по виду дулитов, плескались на грязных отмелях. «Детей в наше время становится все больше и больше», — покачал головой Кхосла. «Это неразрешимая проблема». Рана уставилась на него, даже не пытаясь скрыть свою неприязнь. «Вы правы, рядовой», — сказала она, подчеркнув его звание. «Действительно, кажется, что бездомных детей стало больше, чем когда-либо. Но так бывает каждый год во время муссонов. Дело в том», — продолжала она, словно объясняя очевидную вещь недоумку, «что многим детям негде жить, кроме как в водосточных трубах. А когда идет дождь, вода наполняет трубы и выгоняет детей на улицу. Когда закончится сезон дождей, они вернутся в свои дома». Она замолчала, глядя на парнишку, окунающегося в коричневую воду. «Значит, вы считаете, что это неразрешимая проблема?» — продолжила Рана после небольшой паузы. «Я готова поспорить с тем, что это вообще проблема, и уж тем более неразрешимая. Эти дети представляют собой проблему только для богачей, которые не любят, когда им напоминают об их вине, и для туристов, которые могут катиться к черту. Дети вносят свой вклад в процветание экономики. Если вы поговорите с ними, то обнаружите, что, как правило, они совершенно счастливы, живя на улице. Что же касается неразрешимой проблемы, то если бы государство побольше вкладывало в школы и рабочие места... Но ведь дети — это всего лишь дети, верно? У них нет ни власти, ни права голоса». Она пристально смотрела на Кхослу, пока тот не отвел взгляд. Рана успела заметить усмешку превосходства, заигравшую на его губах. Она знала, что говорили о ней некоторые коллеги в управлении, что она любит беспризорников, потому что никогда не знала мужской любви. Что ж, Может, она никогда и не знала любви мужчины, но она сочувствует бездомным детям вовсе не по этой причине. Комиссар Сингх откашлялся. «Все это прекрасно, лейтенант, но меня больше волнуют беглецы. Дети, которые убегают из хороших домов и семей, чтобы жить на улице. Это большая трагедия для их родителей». Рана почувствовала, как у нее защемило сердце. «В первую очередь, это трагедия для детей, если они чувствуют, что им надо бежать из дома». Она посмотрела на комиссара. «Значит, в их жизни не хватает любви и заботы». Хосло посмотрел на нее с таким выражением, которое говорило без слов. «Да что ты знаешь о любви?» «Немногое», — призналась себе Рана, глядя вдаль на огоньки рекламных экранов, плывущих над городом. «Зато я знаю, как это бывает, когда ее не хватает». Она вытащила из кармана брюк пачку фотографий и подошла к детям, танцующим на грязном речном берегу, чтобы скорее обсохнуть. «Могу я поговорить с вами?» — спросила она их на хинди. «Меня зовут Рана, и я ищу эту девочку. Может, вы сумеете мне помочь? Посмотрите, за эти снимки вы сможете купить себе еду». Она протянула десяток снимков Вандиты Чаудри детям, сгрудившимся вокруг нее, чтобы рассмотреть фотографию получше. На снимке Вандита совсем не походила на себя сегодняшнюю. Чопорная, в красном платье по западной моде, коротких белых носках и с лентами в косах. Детей куда больше заинтересовало обещание на обороте снимка. Каждую карточку можно было обменять на Бехалпури у торговцев, стоявших вдоль моста Хаврах. Когда Рана вернулась к Симку и к Хосле, Симк сказал: «А где дети из кооператива? Я думал, мы расспросим их, лейтенант». «Я собиралась поговорить с ними», — отозвалась она. «Но они, похоже, ушли. У них есть дела поинтереснее разговоров со мной. Может, как-нибудь в другой день». Она хотела было предложить вернуться к машине, как вдруг тоненькая фигурка отделилась от людского потока, плывшего по мосту, и побежала прямо к ней. Рана глянула на Сингха и к Хослу, но они наблюдали за беготней детей дулитов, которые играли в кабади, разыгрывая снимки как призы. Рана поспешила навстречу девочке. «Вандита, я сегодня с шефом», — шепнула она на хинди. «Мы не сможем поговорить». Карие глаза 12-летней девочки наполнились разочарованием. Рана оглянулась на комиссара. Он смотрел на нее, но явно не узнал Вандиту. Девочка сменила свое красное платье на рваный коричневый комбинезон, ходила босиком, а волосы у нее были распущены и склокочены. За 2 недели, что Рана была с ней знакома, Вандита превратилась из несчастной маленькой богатой девочки в счастливого, уверенного в себе ребенка, уважаемого детьми, которым она помогала. «Ладно, мы можем поговорить пару минут, но не больше. Тебя ищут. Твои фотографии на каждом шагу». «Я видела их», — рассмеялась Вандита. «Они никогда меня не найдут». «Как у тебя с работой?» Вандита с подругой мыли машины и велосипеды за 10 рупий. Рана пыталась уговорить ее потратить часть заработка на школьные уроки, которые давали в городе частные преподаватели. «Лейтенант!» — нетерпеливо позвал ее Синг по-английски. «Хватит зря время терять!» «Беги!» — сказала Рана. «Увидимся завтра или послезавтра. Будь осторожна». Она посмотрела девочке вслед. Бандита повернулась и растворилась в толпе, текущей по мосту. Рана вернулась к машине. Сингх рассматривал грязь на ботинках с таким видом, словно эта Рана была во всем виновата. «Хорошо, я все видел. С меня этого достаточно. У вас есть с собой компланшет, лейтенант?» Рана вытащила планшет из-за пояса. «В 6 я должна быть в городском детском доме и провести беседу о безопасности на дорогах, а в 7...» «Ясненько, хватит. Отдайте планшет к Хосле. Он вас заменит». «Почему? Разве...» «Не спорьте, лейтенант». Синг повернулся к шоферу. «Обратно в управление. А потом отвезешь рядового к Хослу в городской детский дом». На сей раз Синг сам уселся на переднее сиденье. Рана села сзади и передала свой планшет к Хосле, избегая встречаться с ним взглядом и гадая, что все это значит. Отстранили ее от обязанностей насовсем или только на эту смену? А может, до Сингха дошли слухи о Вандите и других детях, которым она помогает? Пока машина ехала в полицейское управление, Рана бездумно смотрела на улицы, забитые людскими толпами. Выходит, Сингх поехал вместе с ней и взял с собой к Хослу только за тем, чтобы снять ее с поста и обвинить в нарушении служебного долга. Через 10 минут она вышла из машины и поспешила за Сингхом, который пересек тротуар и вошел в обветшалое викторианское здание. Внешне дом выглядел старинным, но внутри все было современным и комфортабельным. Рана порой чувствовала себя виноватой из-за того, что она работает в такой роскошной обстановке, в то время как множество людей прозябают в нищете. Она молча зашла с комиссаром в лифт, вызвала 10-й этаж, а затем последовала за Сингхом по коридору в его кабинет, словно побитый щенок. Куда же подевался ее знаменитый дух неповиновения именно теперь, когда он нужен ей больше всего? «Садитесь!» Сингх махнул рукой на неудобный прямой стул, а сам расселся, как магараджа, в мягком вращающемся кресле, упершись толстым животом в край стола. Рана села, чувствуя подступающую тошноту. Сингх пробежал взглядом по экрану компьютера. Голубое свечение экрана придавало ему сходство с разжиревшим Кришной. Он постучал пухлым указательным пальцем по губам, явно наслаждаясь замешательством раны. «Я проглядел ваше личное дело», — сказал он наконец и умолк. Рана просто кивнула. По спине у нее стекали капли холодного пота. «Вы поступили в академию в возрасте 15 лет». Снова пауза. Он осуждающе поджал губы. «У вас не было среднего образования, но вступительные экзамены вы сдали блестяще». Она на секунду прикрыла глаза. Ей стало совсем плохо. Сингх разузнал о ее прошлом. Он вызвал ее не за тем, чтобы упрекать за недавние грехи. Он решил обвинить ее в подделке документов и в том, что она обманом поступила в академию. Насколько она знала, наказанием за такой проступок является автоматическая отставка. «Очень интересно. Вы пришли с улицы, подали заявление и сдали экзамены с оценкой в 95%. Это одна из самых высоких оценок за последние 10 лет». Он снова умолк, глядя на экран. Как же ранее хотелось быть сейчас на дежурстве, говорить с детьми, помогая им выжить в этом равнодушном мире. «Ваши достижения были отмечены тогдашним комиссаром, и он продолжал вносить пометки в ваше личное дело. Все ясно». Сейчас он выдвинет против нее обвинение. «Он рекомендовал мне вас, когда ушел в отставку. Он считал, что вы способны на большие свершения. Я последовал его совету и следил за вашей карьерой. Должен признать, за эти годы вы произвели на меня очень благоприятное впечатление». Это хуже всего. Она понимала, что он делает. Превозносит ее, чтобы потом ей было больнее падать. Хвалит ее, расписывает ее достижения, только за тем, чтобы предъявить обвинение в двурушничестве. «Ваша работа с беспризорниками действительно впечатляет. Помощь с устройством на работу, создание кооперативов, самообразование и программа охраны здоровья». Сингх покачал головой. «Это замечательно!» Он вдруг бросил на нее пронзительный взгляд. «Что вы можете об этом сказать?» Она открыла рот и еле выдавила из себя. «Я просто выполняла свой долг, сэр. Я добровольно вызвалась работать в службе помощи детям, чтобы поддержать тех, кто лишен привилегий, и я увидела, что в программе недостает...» Она оборвала себя. Что толку оправдываться, если Сингх собирается предъявить ей обвинение в нарушении служебного долга? Он кивнул. «Как я уже сказал, я несколько лет наблюдаю за вашими успехами, и мне кажется, что пришла нора выполнить рекомендации моего предшественника. Вы не реализуете свои способности, работая с беспризорниками. Ваш организаторский талант и умение решать проблемы могут найти более достойное применение в другом отделе». Он говорил что-то еще, но Рана не слышала ни слова. Она ожидала самого худшего, а он предлагал ей повышение, то есть отстранение от работы с бездомными детьми, и эта мысль привела ее в ужас. «Так что теперь, лейтенант, вы официально зачислены в отдел по расследованию убийств, работающий под началом инспектора Вишваната». Он одарил ее улыбкой, обнажив пожелтелые от паана зубы с золотыми искорками пломб. «Вы что, язык проглотили, лейтенант?» Она покачала головой. «Мне очень жаль, я не могу принять ваше предложение. Я не хочу работать в отделе убийств. Мое место с детьми. Я думаю, что мои способности могут найти самое лучшее применение в работе с простыми людьми, оказавшимися на дне общества». До нее вдруг дошло, что она отбарабанила ту самую фразу, которую говорила всегда, когда ее знакомые из высших каст презрительно отзывались о работе с детьми. Сингх ее даже не слушал. «Бя, дорогая Рана, я возглавляю это полицейское управление, самое крупное в Индии, не для того, чтобы помогать дулитам, нищим и карманным воришкам». «Мне нравится работать с детьми, сэр. Мне будет плохо в другом месте». «Ваши способности нужны в другом отделе, лейтенант». «Вы хотите сказать, что если бы я выполняла свои обязанности хуже, я смогла бы продолжать работать с детьми?» Она ужаснулась при этой мысли. «Я говорю, что помощь беспризорникам Калькутты не является приоритетной для нашего управления, лейтенант». «Но эта помощь необходима, сэр. Многие дети благодаря моим усилиям устроились на работу, а значит, они не будут заниматься проституцией и воровством». «Ваша работа будет продолжена, лейтенант. Я не собираюсь упразднять вашу должность». «Но кем продолжено?» Рана уставилась на него, боясь верить собственной догадке. «Вы же не собираетесь назначить на мое место Кхослу? Я думала, он заменил меня только на время». «Он молодой, умный, честолюбивый офицер. Он, быть может, честолюбив, в смысле повышения по службе. Но он ничего не знает о детях. Вы же слышали его сегодня. Он невежествен и опасен. У него нет к ним ни капли сочувствия. Возможно, через год-другой на этой должности он наберется ума, лейтенант». Несколько нескончаемо долгих минут они в упор смотрели друг на друга. Двое противников, не признающих поражения и не собирающихся отступать. «А если я откажусь от повышения?» — спросила, наконец, Рана. «Тогда я буду вынужден, к моему величайшему сожалению, просить вашей отставки». Она покачала головой. «Может, он блефует?» Комиссар Симх снисходительно усмехнулся. «Я много слышал о вашем бунтарском духе, лейтенант. Мой предшественник называл вас дикой кошкой. Думаю, он был прав». Рана почувствовала, как на глазах у нее закипают слезы, и поняла, что ей делать. Ладно, пусть ей нельзя будет больше официально работать с детьми, но она по-прежнему сможет видеться с ними в свободное время. Она будет помогать им и не допустит, чтобы Кхосла все испортил. «Когда я могу приступать, сэр?» — спросила она наконец. «Хорошо, я рад, что вы образумились. Можете немедленно идти собирать вещи. Отдел Вишваната на 8-м этаже. Вот увидите, он хороший человек и дельный начальник. Надеюсь, в отделе по расследованию убийств вы проявите себя не хуже, чем в отделе помощи детям, лейтенант. Вы молодец». Она встала, отдала честь, развернулась, вышла из кабинета и, как слепая, направилась в свой кабинет на 2-м этаже. Под потолком усиленно крутился вентилятор, взвихривая бумажки у нее на столе. На экране компьютера светились десятки файлов, которые она больше не могла назвать своими. Она посмотрела на стены без окон. Одна была сплошь оклеена снимками мальчиков и девочек, глядевших на нее усталыми от печального опыта глазами. На экране вспыхнуло изображение Сингха. «Лейтенант, я забыл упомянуть кое о чем. Во-первых, вы переедете на новую квартиру у реки. А во-вторых, вам дадут прибавку. Я сейчас пришлю вам информацию». Через пару секунд Рана смотрела на свой новый контракт. Она прочитала параграф, касающийся ежегодной зарплаты. Или ее жалование офицера отдела помощи детям действительно отражает презрительное отношение полицейского управления к этой должности. Или же полицейским в отделе убийств здорово переплачивают. На новой должности ей будут платить в 3 раза больше, чем в отделе помощи детям. Рана подумала о том, что можно было бы сделать, если бы эти деньги получал ее отдел, а не жирные коты наверху. Хотя, с другой стороны, убийц тоже кто-то должен ловить. Она прочитала описание своей новой квартиры с видом на парк имени Неру. «Просто фантастика. 3 комнаты с кондиционером, полностью меблированные, и здание охраняется службой безопасности. Не сравнить с душной однокомнатной квартиркой, расположенной в бедном криминогенном районе, где она жила сейчас». Она подумала о новой роскошной 3-комнатной квартире, и ее укололо чувство вины. Рана начала быстро выгребать из стола свое имущество. Оно уместилось в маленький пластиковый мешочек. Вечное перо и старинная шариковая ручка, старый тканный экран из ее детства и изображение Ганеша, слона-собаки, которое подарила ей когда-то мать. Рана давно уже ни во что это не верила, но это было единственное, что осталось у нее в память о матери. Она решила отвезти эти вещи на свою новую квартиру, раз уж она будет охраняться. Рана встала и облила взглядом кабинет. Ее взор приковала к себе одна фотография. Она подошла к стене и встала на колени, чтобы рассмотреть снимок получше. Маленькая девочка с черной как смоль челкой глядела на нее испуганными глазами. На наклейке под фотографией компьютерный код и имя — Сита МакКендрик. Рана сунула фотографию в карман и отправилась на 8-й этаж. Просидев 10 дней на орбите в тесной каюте, Беннет воспринял отдых на Земле как настоящий пропуск в рай. Он выехал из аэропорта, расположенного на окраине Лос-Анджелеса, и помчался по шоссе в пустыню. Корабль приземлился ночью, и до рассвета оставалось еще пара часов. Дорога уходила вдаль, освещенная набухшим шаром полной луны. Покрытый люминесцентным составом бетон сиял в ночи зеленым светом. В эпоху драконовской экономии энергии люминесцентные покрытия дорог заменили дорогостоящее освещение улиц. Из космоса, когда ракета пролетала над обеими Америками, освещенные солнцем дороги, пересекавшие западное побережье, напоминали вены на лбу у старого, но здорового патриарха. Беннет прибавил ходу, наслаждаясь холодным ветром, овивающим лицо. Он то и дело прихлебывал из пачки свежий апельсиновый сок и думал о недавнем происшествии в космосе. Судя по всему, его более продолжительная, чем обычно, побывка на Земле будет своеобразной компенсацией за головомойку или штраф, который ожидает его через 10 дней по возвращении на станцию. Он подумал о том, что надо бы поговорить по поводу изменений в условиях контракта и выторговать побольше отпусков на Землю. Он даже пофантазировал на тему, а не сменить ли ему работу и не подыскать ли что-нибудь более разнообразное. Через 2 часа Беннет проехал через город Мохаве, где лежал в больнице его отец и где Джулия работала дизайнером-пейзажистом. Население города, хаотично построенного в конце последнего столетия эко-чудаками, мечтавшими об экологически благоприятном обществе, выросло с годами за счет исхода из других городов, работавших на дому специалистов, художников, компьютерщиков и интерактивных бизнесменов. Купола разной величины блестели в свете луны, словно огромные мыльные шары, между которыми были вкраплены оазисы садов и озер, а также высокие мачты, аккумулирующие солнечные лучи. Живой купол Беннета располагался в 20 километрах дальше по шоссе. С веранды его купола смутно виднелся город Мохаве, а ближайшие соседи жили в 10 километрах. Купол окружала умиротворяющая тишина пустыни, и нарушали ее разве что изредка пролетавшие мимо кондоры, да рыщущие в поисках падали шакалы. Он свернул с шоссе, прокатил последние 3 километра по изрытой ухабинами проселочной дороге и припарковал машину в тропическом саду, окружающем его жилище, внутренний дворик и бассейн. Когда Беннет поднялся по внутренней лестнице в гостиную, купол ожил. Само собой включилось освещение, Беннета приветствовала его любимая музыка, джаз-каприз с одной из колонизированных планет. Рядом с дверью на веранду вспыхнул ком-экран. Он взял из холодильника пиво и сел во вращающееся кресло перед экраном. На 1/4 экрана было изображение Джулии, на другой — незнакомый Беннету седой человек лет 70. Верхнюю половину экрана занимал список электронной почты, пришедшей за время его отсутствия. Он посмотрел на снимок Джулии. Короткие темные волосы, обрамляющие спокойное овальное лицо балерины. Она была привлекательна и умна, и он не уставал удивляться тому, что их отношения продолжаются так долго, скоро уже год. Они познакомились, когда он пригласил ее оформить свой сад, начали разговаривать и никак не могли остановиться. Его привлекала ее сложность, качество, редко встречающееся у женщин на станции Редвуд, и он предполагал, что ее привлекает в нем то, что он пилот и хорошо обеспечен. Их первая ссора спустя пару месяцев произошла из-за того, что Беннет имел глупость сказать ей это, когда она тихим голосом выговаривала ему за то, что он не хочет брать на себя никаких обязательств. «А с какой стати?» — ответил он. «Ты же не любишь меня. Я просто богатенький орбитальный пилот, которого ты можешь продемонстрировать своим знакомым». Она уставилась на него в шоке. «Ты подонок, Джош! Если ты думаешь, что я нашла в тебе только это...» Не в силах продолжать, она выбежала из купола. На следующий день она послала ему видеописьма. Она плакала и говорила, что любит его вопреки тому, что он привилегированный, зажравшийся подонок и пилот. Ему стало стыдно, и в то же время он испугался того, что она, быть может, говорит правду. Несколько дней он молчал, а потом послал ей сообщение с извинениями, обозвал себя круглым дураком и поинтересовался, не могли бы они встретиться и где-нибудь поужинать. Но все уже было не так, как прежде. Похоже, то, что он признал свою вину, дало Джулии право язвительно высмеивать его недостатки и подчеркивать, что психологически он не что иное, как типичный пример избалованного ребенка. Он все недоумевал, почему терпит такое обращение. Из-за страха потерять ее? Пусть даже она терпеть его не может. Это все-таки лучше, чем быть одному. Он провел ладонью по лицу Джулии, и ее улыбка сразу ожила. «Джош, я звоню в воскресенье. Ты должен вернуться во вторник, да?» Она отошла от экрана и тронула пальцами горло. Этот жест, как он знал по опыту, означал, что она раздумывает, что сказать дальше. Джулия сидела в своей гостиной, окруженная свисающими корзинами с цветами. Оттуда она смотрела на экран, как бы желая отстраниться от того, что скажет дальше. «Джош, я в последнее время много и серьезно думала о своей жизни, о том, на каком я свете, Это было типично для Джулии с ее вымученными словесными околичностями и болезненным самоанализом. «Я думала о нас, Джош. Знаешь, мы могли бы пообедать вместе, когда ты вернешься во вторник. Скажем, в час в новой луне. Позвони мне, если не сможешь, ладно?» Она печально улыбнулась напоследок. «Пока, Джош». Ее образ застыл и растаял. Джош сидел, глядя на опустевшую четверть экрана, потягивая пиво и пытаясь понять свою реакцию на то, что сказала Джулия. Все кончено. Он уже несколько месяцев знал, что так будет. Правда, он не думал, что именно Джулия прекратят их отношения, а сам он не решался этого сделать, поскольку в те короткие периоды, когда он был на Земле, ему доставляло удовольствие ее общество. Он искренне привязан к ней. Но как это Джулия говорила об искренней привязанности мужчины? Это не более чем эвфемизм, а на самом деле значит «ты сойдешь, пока я не найду себе что-нибудь получше». Беннет допил пиво. Он встретится с ней сегодня в ресторане, поболтает о старых добрых временах, согласится, что их отношения зашли в тупик, и они расстанутся, как цивилизованные люди. Он только молился про себя, чтобы Джулия не закатила сцену, обвиняя его в том, что он холодный, бесчувственный подонок, как она уже не раз делала в прошлом. Он коснулся другой четверти экрана, активизировав лицо хорошо одетого незнакомца. Мужчина сидел, примостившись боком на столе, словно капитан, произносящий зажигательную речь перед командой матросов. «Джошуа Беннет, простите, что звоню в ваше отсутствие. Я доктор Сэмюэлс, консультант по гериатрии Оазисного медицинского. Центра в Мохаве. Ваш отец находится на моем попечении. Насколько я знаю, вы возвращаетесь 22-го. Свяжитесь, пожалуйста, с моим секретарем и договоритесь о встрече на этот или другой удобный для вас день». Доктор Сэмюэлс сделал паузу, и Беннет с нетерпением ждал, что же он скажет дальше. «Мистер Беннет, ваш отец попросил об эвтаназии. Как его врач, я должен принять решение, и я хотел узнать, как вы, его ближайший родственник, отнесетесь к этому. Поэтому я буду вам признателен, если вы свяжетесь со мной как можно скорее. Благодарю вас, мистер Беннет». Эвтаназия. Беннет никогда не думал, что до этого дойдет. Хотя что именно так его шокирует? Неизбежность кончины отца или выбранный им способ? Беннет всегда думал, что отец умрет в его отсутствие. Он смирился с этим фактом и представлял, как мало он будет опечален. Но эвтаназия. В сущности, в шок его привел тот факт, что выбор отца втягивает его, Беннета, в процесс ухода. Ему придется увидеться с отцом в последний раз, обсудить с ним причины, выразить сочувствие человеку, которого он никогда не любил. Он в очередной раз выругал отца за то, что тот обзавелся семьей в таком преклонном возрасте. «Черт возьми», — подумал он, — «а ведь порой мы все-таки чувствовали друг другу какую-то привязанность. И в конце концов, он был моим отцом. Вернее, не был, а есть». Беннет знал, что сказала бы Джулия о такой привязанности. Он рывком встал из вращающегося кресла и шагнул на веранду. Над пустыней разгорелся рассвет, превратив небо на востоке в раскаленный, с голубоватым оттенком алюминий и смывая ночные звезды над головой. Беннет выспался на корабле и перекусил перед посадкой. Он не мог теперь заснуть, особенно после сообщения доктора Сэмюэлса. Поддавшись порыву чувств, он сбежал с веранды в сад, сел в машину и поехал прочь от купола по ухабистой дороге, мимо стоящих на страже кактусов, похожих на гигантские канделябры. Через 15 минут он увидел вдали, справа от дороги, пологий купол. Беннет проехал мимо разросшегося запущенного сада. Вид опустевшего купола вызвал целый ворох непрошенных воспоминаний. Он вышел из машины и пошел к дому по заросшей мхом тропинке, раздвигая в стороны папоротники и пальмовые листья. Освещенный зарей купол казался заброшенным жилищем на чужой планете. Семена растений занесло на крышу, и макушка купола обросла буйными побегами, став похожей на влажный дендрарий. Купол пустовал уже год, после того, как отец Беннета лег в больницу. Беннет вырос здесь со своей строгой и набожной матерью, часто отсутствовавшим отцом, и Эллой. Он обошел вокруг купола и вошел в закрытый садик позади дома, чувствуя, как гулко бьется сердце. Его отношения с Эллой не были похожи на обычные отношения старшего брата и младшей сестры, в которых, как правило, есть элемент враждебности. Лишенные любви престарелых родителей, они искали в обществе друг друга поддержки и защиты. Сестра была на 5 деть младше Беннета, но по уму была ему ровней. Как старшему, чем более мальчику, ему часто попадало от скорой на расправу матери, но не в пример другим младшим сестрам, которые только позлорадствовали бы, Элла изо всех сил старалась его утешить. Его боль она понимала скорее как старшая сестра. А потом, в возрасте 10 лет, она заболела. Она подолгу лежала в больницах, но Беннету никогда не говорили, насколько серьезно она больна. Он видел, как Элла тает, но толком не понимал, что с ней происходит. И лишь за день до того, как Эллу должны были привезти домой в последний раз, отец отвел его в сторону и заявил с прямотой, которая показалась ему тогда жестокой, хотя позже он понял, что это было просто неумение выражать свои чувства, что Элла умирает. «Боюсь, она очень больна, Джошуа. Врачи сказали, что у нас нет надежды». Беннет всегда считал, что сестра поправится. Мысль о том, что Элла скоро умрет, вызвала у него приступ неверия, а потом ярости. Два дня спустя Элла умерла. Беннет с родителями стояли у ее постели, и после ее смерти, в которую он не мог поверить, что-то из души у Беннета ушло, оставив ужасную и невосполнимую пустоту. Через неделю после похорон его отец прекратил читать видеолекции. Беннет как мог старался избегать родителей с тех пор, как Элла умерла. Он был не в силах побороть обиду из-за того, что его так долго держали в неведении, и не хотел видеть в своей скорби отражение их горя. А потом отец сказал: «Мы решили воздвигнуть Элле мемориал, Джошуа, в саду, где вы вместе играли». И он рассказал сыну, каким будет этот мемориал. Беннет долго не ходил в тот сад после смерти Эллы. Он не хотел, чтобы ему напоминали о его потере. Мемориал казался ему убогой пародией на сестру, которая была так полна жизни. Позже он не раз задавался вопросом, почему такие верующие христиане, как его родители, решились воздвигнуть этот безвкусный памятник и, наконец, понял, что для них это просто способ справиться с горем, таким же настоящим и мучительным, как его собственное. Примерно через год после ее кончины Джош осознал, что не может больше вызвать в памяти голос Эллы. Он забыл звук ее доверительных признаний, ее веселой болтовни, и это ужаснуло его. Как-то днем, убедившись, что родителей нет в куполе, он с трепетом и любопытством вошел в закрытый садик. Вот и сейчас Беннет отворил заржалевшую железную калитку в мемориальный сад. Сорняки, красный жасмин и здоровенные бугенвиллеи буйной порослью толпились среди вымощенного дворика, как непрошенные гости на вечеринке. Он быстро прошел через сад, ощущая внезапную сухость в горле. Беннет смахнул листья со скамьи из деревозаменителя и сел. Тоненький голосок спросил его: «Привет, Джош! Как дела в космосе?» Перед Беннетом на корточках сидела темноволосая девочка в голубом платье, обняв загорелыми ручками загорелые коленки. Ее голубые глаза, такие обманчиво живые, смотрели на него с восторгом. Он почти в каждый отпуск приезжал в мемориальный сад, и каждый раз при виде Эллы у него перехватывало дух, как после удара в солнечное сплетение. «Нормально, работа есть работа, сама понимаешь». «А что-нибудь интересное было?» Она встала, подошла к дереву, обхватила руками нижний сук и стала раскачиваться взад-вперед. Элла была примерно в метре от него, такая же на вид материальная, как скамейка, на которой он сидел. Он смотрел на загорелые напряженные мускулы ее рук, озорное хорошенькое личико и длинные темные волосы. Ему так хотелось протянуть руки, схватить ее и прижать к себе, что на глазах у него выступили слезы. «Вчера я попал в переплет, Элла», — откликнулся он. Он рассказал ей об аварии, наслаждаясь ее реакцией, видом ее широко распахнутых глаз, разинутого в изумлении рта и звуком девчоночьих восклицаний. Пока они болтали, боль утихла. Ему было хорошо в обществе этой эрзац-сестры, этого призрака, с которым он общался долгие годы. Пускай она всего лишь фантастически сложная, имитирующая личность голограмма, дух, вызванный к жизни логическими компьютерными схемами, пускай она не более реальна и способна чувствовать, чем изображение на экране у него в куполе. Но эта иллюзия удовлетворяла какую-то его глубокую внутреннюю потребность. Она быстро утолила его боль. Она пробудила в нем воспоминания. «Элла, ты помнишь, я в прошлый раз говорил тебе, что папа болен?» Она кивнула, внезапно посерьезнев. «Как он?» Беннет пожал плечами. «Не знаю. В общем, плохо. Он просто очень старый. Ему уже больше сотни». «На 90 лет больше, чем было тебе, когда ты умерла, Элла. Нет в мире справедливости». «Он снова тебя отчитал?» Беннет улыбнулся. «Чисто детский вопрос. Именно это он и любил в голограмме своей сестры. Элла спросила бы то же самое». «Нет, Элла. Он по-прежнему так же придирчив, то есть критичен. Он постоянно недоволен всем, что бы я ни сделал. Я хотел бы завоевать его уважение», — сказал он, ненавидя себя за это признание. «Он стал очень старым и немощным, но в сущности он такой же, каким был всегда». «Почему ты заговорил о нем, Джош?» «Порой программа слишком уж умна», — подумал Беннет. «Задала бы Элла этот вопрос». «Вчера мне позвонил его врач. Отец хочет воспользоваться своим правом на эвтаназию». Элла нахмурилась. Теперь она сидела на земле, поджав по-турецки ноги и положив ладони на голые коленки. «Эвта... что?» «Это значит, что он хочет умереть. Он хочет принять лекарство, которое оборвет его жизнь. Я должен съездить к нему сегодня и поговорить об этом». Он смотрел в ее большие, немигающие глаза. «Ты не понимаешь, да?» Она поджала губы, потом кивнула. «Думаю, что понимаю, Джош. Ты чувствуешь себя виноватым». Программа, управляющая имитирующей личность голограммой, была способна к самообучению. За эти годы она запомнила все, что говорил Элли Беннет, проанализировала его высказывания и интерпретировала их. «Просто...» — он покачал головой. «Я не хочу этого делать, Элла. Я не могу говорить с ним об этом. Не хочу, чтобы он увидел, что я понимаю, какой ужасной ошибкой была вся его жизнь». «Они так долго были далеки с отцом», — подумал Беннет. «А теперь им все-таки придется испытать непривычную эмоциональную близость». Возможно, ему просто не хочется, чтобы отец понял, что на самом деле он ему не безразличен. Элла улыбнулась ему. «Все будет нормально, Джош», — сказала она. «Ты помнишь, что ты мне всегда говорил?» «Что?» Ее хорошенькое умное личико напряглось. «Как же это было? Реальность никогда не бывает такой плохой, как нам кажется». Он засмеялся. «Я запомню это, Элла. Спасибо». Они долго смотрели друг на друга. Наконец она сказала. «Джош». И медленно, не отводя от него взгляда, подняла тоненькую загорелую ручку, протянув к нему пальцы. Он тоже протянул к ней руку, остановившись в нескольких миллиметрах от кончиков ее пальцев, чтобы не испортить иллюзию. В этом долгом молчании был какой-то контакт, не поддающийся логическому объяснению. Он уронил руку. «Мне пора идти, Элла». Не вставая, она махнула ему на прощание. «Возвращайся скорее, ладно, Джош?» «Я вернусь». Он встал, и образ его сестры растаял в воздухе. Было почти 10, когда Беннет приехал в Мохаве. Машины в город не пускали, так что он припарковался на маленькой стоянке у городской черты. Садиться в электробус ему не хотелось, и он прошел 2 километра пешком до городского центра. По широким улицам сновали горожане, бежавшие трусцой или шедшие неторопливой походкой, трутни-уборщики, которым, похоже, почти нечего было убирать, и дети на самокатах. Жилища по обеим сторонам улицы утопали в зелени садов, эклектичные скопления самых современных куполов, островерхих коттеджей из поддельной древесины в форме буквы «А» и более простых строений из углеродного волокна. Буйная листва тысяч вечно зеленых растений затеняла город, а энергией его снабжали высокие мачты, пронзавшие зеленый шатер и подставлявшие похожие на лепестки энергетические панели жгучему солнцу пустыни. Оазисный медицинский центр занимал обширную площадь в центре города и состоял из 20 полиуглеродных корпусов, соединенных прозрачными проходами либо крытыми галереями и окруженных затейливыми садами. Беннет прошел по аллее в больницу, обратился в регистратуру и его направили по длинным коридорам в кабинет доктора Сэмюэлса. Не успел он постучать, как дверь автоматически отворилась. Он шагнул в кабинет. «Мистер Беннет, я рад, что вы смогли приехать. Садитесь, пожалуйста». Сэмюэлс, такой же раскованный при личном общении, как и сегодня утром, встал из-за стола и уселся на подоконник, глядя на холмистый зеленый ландшафт. Беннет сел во вращающееся кресло и повернулся лицом к врачу. «Я понимаю ваши чувства, мистер Беннет». «Мой отец болен вот уже год», — услышал Беннет свой голос. «У меня было время смириться с неизбежным». Сэмюэлс кивнул. «Я знаю, что это всегда трудное решение для любящих людей». «Не знаю, как вы относитесь к эвтаназии в этическом смысле, но если вы хотите, чтобы я обрисовал вам законную сторону дела...» Беннет покачал головой. «Я читал постановление, когда принимали этот закон», — сказал он, и добавил после паузы. «Я ничего не имею против эвтаназии. Если мой отец действительно этого хочет...» Он надеялся, что слова его не прозвучали слишком холодно. Сэмюэл скивал, слушая его. «Ваш отец прикован к постели, он не может сам питаться, и его часто мучают боли. Мы применяем самые эффективные анальгетики, но больше ничем не можем ему помочь. Ваш отец сдал по всем параметрам. Побочное действие лекарств, на которых он живет, становится почти такой же сложной проблемой, как его первичные болезни. По-моему, он в здравом рассудке. Он каждый день в течение последней недели заявлял о своем желании умереть, и, как мне кажется, его состояние настолько ухудшилось, что эвтаназия будет актом милосердия. Могу я обсудить с ним это?» «Безусловно, я сейчас же отведу вас к нему в палату». Сэмюэлс замялся. Вы знаете, что ваш отец проводит много времени в виртуальной реальности?» Беннет кивнул. «Я навещаю его раз в два месяца». Сэмюэл встал с подоконника и показал рукой на дверь. «Прошу вас». Пока они шли длинными коридорами, Беннета все больше охватывали дурные предчувствия. «Вообще-то, саму процедуру эвтаназии можно привести в исполнение практически немедленно», — сказал Сэмюэлс. «Вы готовы подписать все положенные документы и отказ от претензий?» Беннет кивнул, до сих пор с трудом веря, что они говорят о прекращении жизни. Скорее, это было похоже на заключение какой-то сделки. «И как скоро, я имею в виду...» «Это целиком и полностью зависит от вашего отца, как только он соберется с духом». «Могу я быть рядом с ним?» «Конечно, вот мы и пришли». Сэмюэлс остановился перед белой дверью и повернулся к Беннету. «В последнее время ваш отец отказывается возвращаться из виртуальной реальности. Ему в ней уютно. Он принимает посетителей только через компьютерную сеть». Беннет удивленно посмотрел на доктора. «И вы говорите, что он в здравом рассудке?» «По-моему, да, мистер Беннет. Уход в виртуальную реальность помогает ему решиться на добровольную смерть. Да вы сами увидите». Беннет шел в залитую солнцем комнату, в которой стояла узкая койка, ряд медицинских аппаратов, модуль виртуальной реальности и кресло. Его отец лежал на койке. Он всегда был высоким, внешне похожим на военного, но теперь на пороге смерти, распростертый и готовый к уходу, он казался неестественно вытянутым скелетом, обтянутым кожей и лишенным всяческого достоинства. На нем был серый сплошной VR-комбинезон и закрывавшие половину лица изогнутые очки. От костюма отходило столько проводов и трубок, что Беннет не смог разобрать, какие из них идут к модулю БП, а какие качают кровь, плазму и лекарства в это 103-летнее тело. Рот у старика был открыт, из него сочилась слюна. Ребра то и дело вздрагивали, реагируя на какое-то событие в иллюзорном VR-мире. И только благодаря этому было видно, что он еще не умер. Возле кровати попискивал кардиограф, отражая слабое биение сердца. Беннет сел. «Он так исхудал?» — начал он. «Он отказывается от пищи, так что нам приходится кормить его внутривенно». Сэмюэлс протянул Беннету VR-очки. «Наденьте их, пожалуйста, и я подключу вас к сайту вашего отца». Беннет надвинул очки на глаза. Комната исчезла во тьме. Наушники приглушили все звуки. Он ждал, не совсем понимая, испытывает ли ему благодарность за Го, что его избавили от реальной встречи с отцом, или страх перед тем, что его ожидает. Его ослепила внезапная вспышка света. Когда глаза немного привыкли, он увидел широкую холмистую равнину, поросшую травой, среди которой там и сям виднелись роскошные жилые купола. Его поразила натуралистичность. Панорама зелени и безоблачного голубого неба была так же реальна, как самые современные голографические изображения. Ему казалось, что он может протянуть руку и дотронуться до травы, росшей перед ним. Отец явно не поскупился на приобретение самых лучших программ. «Джошуа, это ты, мой мальчик?» Голос отца, голос узнаваемый и все-таки какой-то непривычный, более глубокого тембра, более уверенный в себе, прозвучал в наушниках откуда-то из-за спины. Сердце у Беннета гулко забилось. Он обернулся и в шоке воззрился на изображение отца. Это уже не был тот скелет, обтянутый кожей, который лежал на койке. Да Беннет и не думал, что он будет таким. Однако он, не ожидая увидеть этот призрак из прошлого. Отец был таким, как 30 лет назад. Высокий и лысеющий, ускалицый и суровый, он стоял, заложив руки за спину и глядя на сына с немым упреком. «Джошуа, ответь мне ради Бога!» Беннет наконец обрел дар речи. «Папа!» Отец пристально посмотрел на него. «В этих чертовых очках иногда и не поймешь, кто перед тобой. Лицо пользователя должно сканироваться в сайт, но эти программисты не очень-то любят утруждаться. Хотя в остальном программа работает на диво хорошо». Он обвел рукой холмистую равнину. «Что скажешь, Джошуа?» «Это потрясающе, правда потрясающе». При виде этого призрака из детства Беннет снова почувствовал себя шестилетним мальчиком, подавленным присутствием человека, которого он всегда втайне боялся. «Я рад, что ты наконец решил меня навестить. Где тебя черти носили, мальчик мой?» «Я работал, папа, я же работаю, или ты забыл?» Он глядел в лицо чудом помолодевшего отца, и на него нахлынул поток воспоминаний. «Полагаю, этот мошенник Сэмюэлс ввел тебя в курс дела?» Беннет кивнул. «Поэтому я и пришел». Отец бросил на него уничтожающий взгляд. «Надеюсь, у тебя нет возражений?» Беннет сглотнул. «Нет, конечно, нет». «Я в этом не сомневался», — хмыкнул отец. И сказал, обращаясь скорее к себе, чем к сыну. «Ты всегда был благоразумен. Он жестом пригласил Беннета следовать за ним и быстро пошел по траве. Беннет вспомнил, как надо пользоваться VR-очками, и наклонил голову вперед, ловя взглядом фигуру уходящего отца. «Я хочу кое-что показать тебе, Джошуа», — бросил тот через плечо. «Иди сюда». Они подошли к ближайшему куполу и остановились перед полукруглыми ступенями у его основания. Отец поставил ногу на нижнюю ступеньку и глянул на Беннета. «Ты знаешь, где мы, мальчик мой?» Беннет окинул взглядом купол. «Я его не узнаю». Купол был похож на сотни других куполов, которые он каждый день видел на земле. «Я не купол имею в виду, болван. Вот!» Он взмахнул рукой, указывая на дерн. «Это место. Ты знаешь, где мы?» Беннет покачал головой. «Я сдаюсь. Скажи мне». «Это рай, мальчик мой!» Широко усмехнулся отец. «Посмотри, как следует на рай!» Во рту у Беннета внезапно пересохло. Он не мог отвести от отца глаз. Он подумал. А почему, собственно, его так удивляет то, что перед смертью отец все-таки потерял рассудок? «О чем ты думаешь, Джошуа?» – рассмеялся отец. «Погоди, сейчас ты увидишь, кто у меня тут!» Он обернулся и крикнул в купол. «Мать, выходи, посмотри, кто к нам пришел!» Дверь распахнулась, и мать Беннета, вернее голограмма его матери в возрасте 50 лет, вышла из купола. Она вгляделась в Беннета с постным выражением лица. Долгие годы фанатичной веры напрочь лишили ее всякой радости и покачала головой. «Джош? По-моему, он не похож на Джоша». «Как ты это делаешь, отец?» — спросил Беннет. Отец рассмеялся. «Простое программирование, мальчик мой. Система создания образа, построенная на всех видеофильмах и голограммах твоей матери». Он помолчал и снова крикнул, повернувшись к куполу. «Элла! Смотри, кто пришел к нам в гости!» «Нет», — сказал Беннет самому себе. «Пожалуйста, не надо». Когда миниатюрная фигурка его сестры выбежала из купола и бросилась к нему, Беннет почувствовал внезапный укол ревности. Элла в мемориальном саду годами принадлежала только ему. У них установились свои отношения, очень личные и ставшие почти реальными за эти долгие годы. «Привет, Джош! Я играла с ракетами в гостиной. Хочешь поиграть со мной?» «Как-нибудь в другой раз, ладно, Элла?» — выдавил он. «Конечно!» — улыбнулась она. «Я несколько лет назад скопировал голограмму из мемориального сада», — объяснил отец. «Мне все время хотелось использовать ее в моем VR-модуле, но как-то руки до сих пор не доходили. Что ж, лучше поздно, чем никогда!» — он рассмеялся. «Здорово, да?» Беннет смотрел на изображение сестры, понимая, что у сгои копии нет в памяти их долголетних разговоров. Эта версия призрака Эллы была дешевой подделкой, ничего не знающей о нем и его боли. Он встряхнул головой, пытаясь прийти в себя. «Все они просто программы», — сказал он себе. «Все! Дорогостоящие голографические проекции со сложными банками памяти». «Вот видишь, Джош, что я буду делать, когда, наконец, сниму с себя покров земного существования». «Хвала Господу!» — произнесла нараспев его мать. «Аминь!» — откликнулась Элла. Беннет закрыл глаза, чтобы хоть на минуту отключиться от вида этого пошлого суррогата, который отец называл своим личным раем. «А теперь нам с Джошем надо пару минут поговорить наедине, мать. Джошуа!» Когда Беннет открыл глаза, отец поманил его за собой и пошел прочь от купола. Беннет послушно поплелся за ним, желая только одного — поскорее закончить этот разговор и оказаться снова в реальном мире. Отец остановился и повернулся к нему. «Я рад, что ты согласился позволить мне умереть, Джош. Я старый человек, и с меня довольно. Я просто хочу уйти». «Ты видел, что меня ждет». Он обернулся на купол, и улыбка смягчила его черты. Затем он снова бросил взгляд на Беннета. «Когда ты вернешься, скажи Сэмюэлсу, чтобы он начинал процедуру. И еще скажи ему... «Это очень важно, мальчик мой. Скажи ему, что я хочу остаться здесь, когда он будет вводить мне лекарства. Ты понял? Я не хочу, чтобы меня снова волокли в эту антисептическую палату и вселяли в мои жалкие останки. Ты понял, Джош? Передай Сэмюэлсу, что я хочу умереть с достоинством». «Я передам», — ответил Беннет. «Я верю тебе, Джошуа», — кивнул отец. «Прощай, сынок». Беннет смотрел на отца, желая сказать что-нибудь подобающее случаю, но не смог найти слов. Он протянул руку, чтобы обменяться последним рукопожатием, и только тут вспомнил, что он не оснащен для осязаемых контактов в виртуальной реальности. Отец молча смотрел на него, понимая ошибку сына. Этот тупик пугающе символично отобразил отношения, которые были между ними всю жизнь. Беннет смущенно и вяло помахал рукой и быстро вырвался из рая, сняв с себя VR-очки. Солнечное сияние, залившее тесную больничную палату, ослепило его. А когда глаза немного привыкли к свету, он увидел перед собой одряхлевшее тело отца. Изможденное, полумертвое лицо под очками имело лишь самое отдаленное сходство с тем человеком, с которым Беннет разговаривал в мире виртуальной реальности. Время от времени костлявые руки этого полутрупа вздрагивали, а губы изгибались в гротескной пародии на улыбку отца в раю. «Мистер Беннет?» Он поднял глаза и поймал пристальный взгляд Сэмюэлса. «Я понимаю, что для вас это был настоящий шок!» Беннет потряс головой, освобождаясь от навязчивых видений. «Я сказал ему, что согласен с его желанием. Бланки, которые я должен заполнить, у вас с собой?» В течение следующих двух часов, пока санитары готовили аппаратуру для введения летальной инъекции, Беннета познакомили с душеприказчиком отца и его исповедником, который пробормотал банальные слова утешения и заверил его, что все это к лучшему. Беннет подписал кучу самых разных бланков, отказов от претензий и других документов, включая распоряжение насчет похорон. И его, наконец, оставили в палате отца одного. Он подумал было выключить VR-модуль и поговорить с отцом, сказать ему то, чего он не смог сказать в Эрзац-раю. Но потом решил, что ему практически нечего сказать старику. Пускай он лучше проведет свои последние минуты в раю, купленном на деньги, которые ему удалось утаить от кредиторов. В полдень в палату вошли доктор Сэмюэлс, два санитара, душеприказчик и исповедник отца, и встали возле кровати. Беннет вспомнил о желании отца умереть, не выходя из VR-сайта. «Доктор Сэмюэлс, мой отец хотел, чтобы его не отключали от модуля». Сэмюэлс нахмурился и глянул на душеприказчика. «Закон штата требует, чтобы пациент подвергался эвтаназии без искусственных стимуляторов и подключения к виртуальной реальности», — объяснил тот. «Да какая вам разница? Таково было его последнее желание». «Поверьте мне, мистер Беннет, ваш отец так накачан успокоительными, что он даже не почувствует, что он уже не в сайте. Пожалуйста, скажите мне, когда...» Беннет подвинул кресло к койке и взял отца за руку. Она была уже холодной, словно смерть уносила его по частям. Беннет кивнул доктору Сэмюэлсу. Санитар снял с умирающего очки, и Беннет с облегчением увидел, что глаза отца закрыты. Другой санитар выключил VR-модуль. Доктор Сэмюэлс кивнул Беннету и нажал кнопку монитора, стоящего за кроватью. Пока его отец умирал, перед глазами Беннета невольно пробежали сотни образов. Калейдоскоп событий из их совместной жизни. И он почувствовал острое желание, чтобы все это происходило как-то по-другому. Он сжал холодную ладонь руками, и в эту секунду умирающий приоткрыл глаза и посмотрел на него в упор. Беннет, горьким и длительным опытом наученный разбираться в настроениях отца, почувствовал, что тот молча обвиняет его в предательстве. Затем глаза отца закрылись, кардиограф запищал на одной высокой и монотонной ноте, и исповедник, стоявший в ногах кровати, начал торопливую молитву. Беннет ушел из больницы после полудня и сел на электропоезд, чтобы встретиться с Джулией в ресторане «Новая луна». Он приехал раньше нее, сел за столик под открытым небом возле озера, заказал пиво и стал смотреть на лебедей, плескавшихся в воде. Ему не хотелось встречаться с Джулией и выслушивать ее жалобы и придирки. Он решил придумать какой-нибудь предлог, чтобы поскорее удрать. Он уже приступил ко второй кружке Нива, когда Джулия подошла со стороны озера. Она улыбнулась и помахала рукой, но Беннет знал по опыту, что ее хорошее настроение ничего не значит. Каждый раз, когда их встречи сводились к подробнейшему перечислению его недостатков, она для начала делала радостный вид, чтобы скрыть свои намерения. Джулия заказала в баре кофе и осторожно понесла его через лужайку. Высокая загорелая женщина 30 с небольшим, в длинном красном платье. Она была босиком, и Беннет задумался, кого же она ему напоминает. И почти сразу вспомнил. Тенли Тенека тоже ходит босиком. Это было единственное сходство между обеими женщинами. Джулия – самый настоящий прагматик, верящий лишь в то, что существует здесь и сейчас. По крайней мере, эта черта была у них с Беннетом общей. Она села напротив него, ответив на его взгляд коротким кивком. «Привет, Джош». «Я уже поел, Джулия. Закажи себе что-нибудь, а я обойдусь этим». Он поднял свою кружку. Она заказала официанту салат под названием «Акапулько». «Ну что?» — спросила она, отпивая кофе маленькими глоточками. «Как дела на орбите?» Он пожал плечами. «Как всегда. Нет, вру. Еще скучнее, чем обычно». Он помолчал и добавил. «Я серьезно подумываю о переменах». И сам удивился, зачем он это сказал. Что-то жесткое появилось в ее доселе доброжелательном взгляде. «Сколько раз я уже это слышала?» «Нет, на сей раз я серьезно. Мы были на грани катастрофы. Меня не устраивает система безопасности этой компании». «А что ты мне говорил в прошлый раз? Или в позапрошлый? Разве тебя не собирались повысить и перевести на лайнер, летающий на Марс?» «Я был в списке кандидатов, но мне не повезло». Он даже удивился, насколько легко слетела с губ эта ложь. Она отхлебнула кофе, скептически гладя на него поверх посыпанной шоколадом пены. «И какие у тебя планы?» Он опустил глаза. «Я пока не думал об этом». Ей принесли салат, и, глядя на ее снисходительную улыбку, Беннет решил, что она объявит перемирие. Джулия подцепила вилкой кусочек авокадо и начала жевать, не спуская с него глаз. «Как твой отец, Джош? Ты успел его навестить?» Беннет кивнул. Он просто не в силах обсуждать с Джулией события сегодняшнего утра. «Ты же знаешь, как он!» Беннет заказал еще кружку пива, третью по счету. В голове у него немного зашумело, и он словно со стороны глядел на эту беседу с женщиной, которая не испытывала практически уже никакой привязанности. Джулия поднесла ко рту вилку с кусочком сыра бри и спросила. «Ты уже ходил на свидание с голограммой Эллы после своего возвращения, да, Джош?» Он пожал плечами, удивленный такому повороту разговора. «А если и ходил?» — спросил он и добавил. «Откуда ты знаешь?» «Потому что ты всегда такой, не знаю, такой меланхоличный, что ли, после свиданий с этой Илгой». Обзывая образ Эллы Илгой, то есть имитирующей личность голограммой, Джулия высмеивала его визиты в мемориальный сад. «Мы с ней поболтали, было приятно увидеться с ней снова. Я ее больше месяца не видел». «Это не она, Джош, бога ради, это компьютерная программа, проекция». «Знаю», — он уставился на нее. «Но это все, что осталось у меня от Эллы, не считая воспоминаний». «В таком случае научись обходиться воспоминаниями, как делают все нормальные люди, потерявшие близких». «Одних воспоминаний недостаточно, Джулия. Мне нужно больше. У нас с ней особые отношения». Джулия театральным жестом бросила вилку в салат. «Бог ты мой!» Беннет почувствовал, как в нем закипает злость. «Да, я чувствую». «Ты не можешь иметь отношений с какой-то дурацкой машиной, Джош». «Не знаю. По-моему, могу. Я общаюсь с ней. Я говорю, она мне отвечает». «Позволь мне втравить тебе мозги, Джош». Она подняла вилку и нацелилась ею в него. «Отношения — это когда общается двое, два человека. Обмен чувствами, эмоциями, взаимная забота друг о друге. Но тебе этого не понять, правда? Ты способен испытывать какие-то чувства только к машине». «Эта программа обучается», — сказал он хрипло. «Она хранит в памяти все, что я говорю, она помнит наши беседы. Это все равно, что разговаривать с живым человеком, Джулия, только коснуться его нельзя». Джулия немного помолчала, глядя на него, а потом нагнулась вперед и прошептала с яростью. «А тебе бы этого хотелось, верно?» «Ты о чем?» «Ты хотел бы коснуться ее, да?» Ее взгляд был беспощаден. «Ладно, я скажу иначе. Тебе хотелось бы трахнуть ее». «Ты сука!» Им вдруг овладело непреодолимое желание ударить Джулию, стереть эту самодовольную улыбку с ее губ. Потом он подумал, что ему надо встать и уйти без слов. Но и то, и другое, как он понимал, было бы трусостью. «Я серьезно, Джош, я не знаю, что с тобой случилось после смерти Эллы, но это тебя подкосило. Это так тебя изуродовало, что ты не способен ни на какие нормальные отношения». «Что за чушь?» «Чушь? А ты посмотри, какие подруги были у тебя за эти годы». Их было немного, но вполне достаточно, чтобы увидеть определенную тенденцию. «Что общего было у всех этих женщин, Джош?» Она ждала, глядя на него. «Ладно, я сама тебе скажу. Все они были высокие, темноволосые, властные, красивые, моложе тебя. Все дни были взрослыми версиями Эллы, Джош. Такими, какой могла быть Элла, если бы осталась в живых. Ты в каждой из нас пытаешься найти что-то от Эллы, а когда у тебя не выходит, ты замыкаешься в себе». «Неудивительно, что с тобой невозможно общаться». Он допил пиво и махнул официанту, чтобы тот принес еще. Удивляясь самому себе, он наклонился над столом и сказал: «Ты просто дерьмо. Если бы ты хоть раз попробовала применить свою дурацкую психологию к себе самой, может, ты чему-нибудь и научилась бы». Он заметил, что остальные посетители ресторана наблюдают за ними. Джулия смотрела на него с полуулыбкой. «Чему, например?» Он откинулся назад, внезапно устыдившись и чувствуя жуткую усталость. «Я не знаю. Не бери в голову». Он замолчал и обвел глазами соседние столики, осознав, наконец, что они здесь не одни. Люди отводили от них глаза и смущенно разговаривали в полголоса. Помолчав немного, он сказал: «Зачем ты хотела меня видеть? У тебя кто-то есть?» Она вздохнула. «Я не знаю, может быть. Я просто хотела сказать тебе, что между нами все кончено. Хотела хотя бы попрощаться по-человечески». Он кивал в такт ее словам, поскольку давно знал о неизбежности разрыва. Джулия доела салат, медленно ковыряясь в листьях эндивия и кресса. Беннет потягивал пиво. Когда она подняла глаза, он сказал: «Ты можешь считать меня холодным подонком, Джулия, но у нас были и хорошие моменты». У нее хватило великодушия, чтобы не возражать. «Надеюсь, ты найдешь то, что ищешь, Джош. Очень надеюсь». «Джулия!» — начал он и чуть было не взял ее за руку, но вовремя сдержался. Она встала, отошла от столика, заплатила в баре по счету и быстро скрылась за деревьями. Беннет провожал ее взглядом, чувствуя сожаление, смешанное с облегчением, которое испытывал при всех расставаниях в прошлом. Он накачивался пивом весь день, ощущая, как оно с непривычки притупляет чувства. На станции Редвуд он редко бывал в компаниях, а пил еще реже. Беннет выкинул из головы мысли о станции и уставился на лебедей, которые с комичным и напрочь лишенным достоинства видом кувыркались кверху задницами и шлепали по воде оранжевыми лапами, помахивая грязными хвостиками. Беннет думал о том, что сказала Джулия. Неужели он и впрямь ищет взрослую версию Эллы, единственного человека, которого он когда-либо по-настоящему любил? Он понял, что самое трудное в мире – это заглянуть в себя и попытаться докопаться до истины, плотно прикрытый со всех сторон самообманом, эгоизмом и тщеславием. Мысль о том, что его взрослые поступки могли быть обусловлены событиями детства, вызвала у него страх. Жуткое ощущение, что он не в состоянии управлять своими побуждениями, а стало быть и судьбой. Он допил пиво и отправился к своей машине. Он медленно ехал в послеполуденном мареве, не забывая о воздействии алкоголя. Подъехав к своему куполу, Беннет с облегчением вздохнул при мысли, что наконец-то добрался до убежища. Когда он вошел в гостиную, Джаз Каприз встретил его нежными синкопами. Беннет выключил музыку. Ожил ком-экран, разделенный на множество мелких картинок с застывшими лицами. Беннет подивился, с какой-то стати его бомбардируют звонками. А когда сел во вращающееся кресло, до него дошло. Это друзья, либо деловые знакомые отца. Он пробежал глазами послание с выражением соболезнований, банальные слова, не отражающие истинных эмоций. «Ваш отец был прекрасным, богобоязненным человеком, Джошуа. Нашей церковной общине будет очень его не хватать». «Я звоню, чтобы выразить свои соболезнования, мистер Беннет». В других посланиях встречались упоминания о чертах характера отца, которые он успешно скрывал от Беннета. «Я очень опечалился, услышав о кончине вашего отца. Я работал с ним в 95-м и никогда не встречал более заботливого и отзывчивого человека. Ваш отец помог мне в трудную минуту в 50-х, мистер Беннет. Я никогда не забывал его доброты». Чтобы не читать все послания и не отвечать на каждое отдельно, он включил режим записи и сказал: «Это Джошуа Беннет, спасибо, что позвонили. Извините, что не смог поговорить с вами лично. Приглашаю вас на похороны отца 26-го в 3 часа на кладбище в Мохаве. Еще раз спасибо». Он послал это сообщение всем абонентам и снова сел. Беннет ничего не ел с самого утра, но совсем не чувствовал голода. Он решил было взять с веранды холодного пива, но тут экран мелодично зазвенел. «Еще один знакомый отца? Или это Джулия решила начать второй раунд оскорблений?» Беннет нажал на иконку «Секретно». На экране появилось изображение человека лет 40 в мундире. Беннет не сразу узнал Матсона, руководителя полетов компании Redwood, и только тут вспомнил, что обещал представить на контрольный пункт рапорт об аварии. Он ответил на звонок и снова сел. «Беннет?» Матсон смотрел на него с суровым и бескомпромиссным выражением лица. «Я здесь. Если вы насчет рапорта, я помню, просто у меня были личные деда». «Забудь про рапорт, Беннет. Ты отстранен от работы на неопределенный срок. Я хочу, чтобы ты через 4 дня прибыл на станцию. Ровно в полдень по времени западного побережья. На тебя будет наложено дисциплинарное взыскание». Действие пива замедлило его реакцию. «Дисциплинарное взыскание? Какого черта?» «Не делай такого удивленного вида, Беннет!» Матсон склонился вперед, не сводя с него взгляда. «Ты помнишь аварию гадюки? То столкновение?» «И звездолет, который ты чуть было не раздолбал?» Беннет покачал Талловой. «Погодите, мы же не были виноваты. В программе гадюки произошел сбой. Корабль не изменил курс после того, как Тен Ли переписала программу». «Слушай меня, Беннет. Ты слишком поздно отреагировал, так что не пытайся оправдываться. Ты имеешь представление о том, во что обошлась компания Redwood, твоя некомпетентность? Какие счета пришли за ремонт гадюки и звездолета? Радуйся еще, что мы не можем подать на тебя в суд. Тебе нет оправданий». «Но...» «Жду тебя в полдень 26-го, Беннет. Конец связи». Экран потух. 26-го должны состояться похороны отца. Он снова сел в кресло, обозленный явной несправедливостью. Неоплаченный простой, а потом штраф или в лучшем случае понижение в должности. Интересно, достаточно ли у станции доказательств его некомпетентности, чтобы его уволить? Но ведь Тен Ли постоянно во время полета проверяла все системы, и корабль не должен был отвергать корректировку программы. Экран мелодично звякнул снова, на сей раз возвещая о записанном заранее сообщении. Беннет нажал на иконку «Принять». Коренастый человек с седой курчавой шевелюрой и воинственным выражением лица начал что-то быстро говорить. Беннет смотрел как в тумане, ничего не понимая. Человек сидел за столом, а справа от него на стене виднелся логотип, стилизованная буква «М», пронзенная стрелой. Логотип окружала надпись «Фонд Маккендрика». Беннет поставил запись сначала. «Беннет, это Маккендрик! Я занятой человек и не могу терять времени на личную болтовню, поэтому посылаю запись». «Я слыхал о твоей стычке с руководством Редвуд. Не бери в голову, приятель. Ты же знаешь, какие они, эти гадюки. Дерьмо собачье. Это системная ошибка, на которую гадюка должна была отреагировать, и мы все это знаем. Я не стану попусту терять твое и мое время. Завтра я буду в Лос-Анджелесе набирать пилотов. Мне нужны хорошие пилоты для будущего проекта. А насчет этих придурков со станции Редвуд не беспокойся, я с ними разберусь». «Завтра в полдень я буду в своем кабинете на космоверфи. Жду тебя там, приятель». Экран погас. Беннет еще раз прослушал запись, изо всех сил стараясь уразуметь, что говорит ему Маккендрик. Этот незнакомец, Маккендрик из фонда Маккендрика, оправдал его, посоветовал послать Редвуд подальше и предложил работу над каким-то будущим проектом. Может, это чья-то дурацкая шутка? Он протянул руку к панели и вызвал глобальную связь. Напечатал фонд Маккендрика, и через 2 секунды на экране вспыхнула надпись. «У нас 3000 статей на тему фонда Маккендрика. Укажите, что конкретно вас интересует». Он напечатал «Фонд Маккендрика. Общие сведения». Через пару секунд на экране появился текст. «Фонд Маккендрика основан в 2102 году. Компания занимается разведочными полетами для экстраэкспансии. Усилия компании в первую очередь сосредоточены на открытии и исследовании новых миров за пределами уже освоенного космоса. Смотри «Открытые миры». Четвертая по счету крупнейшая компания в системе экспансии. Смотри «Деловые проспекты». Директор Чарльз Маккендрик. Смотри «Маккендрик. Биография». Дальше шел еще какой-то текст, но Беннету пока хватило и этого. Он взял из холодильника пиво, вышел на веранду и стал смотреть на солнце, садившееся над пустыней. И Иезекииль Клиен стоял перед изогнутым вдоль стен экраном сторожевой башни и смотрел на кипевший жизнью Калькуттский космопорт. Начальник службы безопасности космопорта и король своих владений, Клиен чувствовал себя непобедимым. Вот уже 13 лет он служил в порту, 13 счастливых лет, прокладывая себе путь наверх от скромной должности охранника до нынешнего высокого поста. В кабинете раздался писк коммутатора. «Капитан грузового судна в помещении для допросов, сэр». «Я же сказал, что хочу знать его имя и название корабля, Фрейзер». «Да, сэр». Все 5 лет, проведенных в должности начальника охраны, Клиен правил своими подданными властно и непререкаемо. Он знал, что подчиненные ненавидят его, но это лишь убеждало Клиена в том, что он делает свое дело предельно эффективно. Его приказы должны были выполняться буквально, а те, кто не выказывал стопроцентной преданности Клиену и его распоряжениям, вскоре оказывались на улице. «Его зовут Виталий Казинский», — сказал Фрейзер, — «а его корабль называется Петроград». Клиен почти физически ощущал панику Фрейзера, глядевшего в свой комланшет, и наслаждался ею. «Хорошо, я немедленно спущусь вниз». Он вырубил связь и глянул через смотровой экран на приземистое, похожее на жабу, русское грузовое судно, сидящее на бетоне. Корабль нарушил воздушную границу Индии, приземлившись без предупреждения, со ссылкой на то, что у них поврежден главный двигатель. Клиент разрешил посадку, но свою команду привел в состояние боевой готовности. Скорее всего, капитан говорил правду, и корабль действительно поврежден. Однако клиент не хотел рисковать. Он вошел в лифт и спустился на первый этаж, улыбнувшись своему отражению в отполированной стальной двери. И фигурой, и лицом он весьма отдаленно напоминал того молодого человека, что покинул обетованную почти 14 лет назад. Все эти годы он ни в чем себе не отказывал, обильно ужинал и сильно раздался, добившись своей цели – радикально изменить свою наружность. Его заплывшее жиром лицо обрамляли черные локоны до плеч. В последние 10 лет он принимал бромиды, как для того, чтобы подавить сексуальные желания и полностью сосредоточиться на главной цели своей жизни, так и для того, чтобы еще больше изменить свою внешность. Подчиненные называли его «евнухом». Он знал это, поскольку установил подсматривающие устройства в их раздевалках. Клиент знал обо всем, что происходит в порту. Фрейзер ждал его у входа в помещение для допросов. «Вы сняли экипаж с корабля?» Фрейзер кивнул. «Они ждут в карантине, сэр». «Хорошо. Пускай сидят там, пока я не скажу. Пошли своих людей на Петроград. Пускай они обыщут судно до последнего уголка, и чтобы через час у меня на мониторе был отчет. А кроме того, тщательно изучите программу полета и доложите мне. Это все». «Слушаюсь, сэр». Фрейзер отдал честь, глядя на шефа с ненавистью и страхом. Драконовские методы клиента приносили свои плоды. Служба безопасности в порту была предметом зависти частных фирм и государственных организаций. Национальные и даже колониальные концерны пытались сманить его, соблазняя посулами неслыханного богатства, но клиент отвергал все предложения. Он поступил в охранную службу порта с одной целью и не собирался от нее отрекаться. Он коснулся сенсорной пластинки на двери и вошел в комнату для допросов. Перед ним сидел крупный человек в потертых серебристых противорадиационных доспехах. Волосы у него были всклокочены, подбородок не брит и от него воняло. Особый запах человеческого тела, присущий людям с поврежденных судов. Острое зловоние страха и немытой плоти. Клиент, начальник службы безопасности. Козинский быстро встал и протянул руку. Виталий Козинский, капитан Петрограда. Клиент проигнорировал протянутую руку. Садитесь, капитан. Козинский кивнул и неуклюже сел в кресло. Движения его были суетливы и резки после слишком долгого пребывания в космосе. Клиент видел, что ему не терпится встать и выйти вон. Интуиция подсказывала клиенту, что капитан почти наверняка искренен и что он вовсе не главарь какой-то антииндийской группировки, решившей разбомбить космопорт. Но клиент не доверялся интуиции. Он остался стоять, используя психологическое превосходство над сидящим космолетчиком, и целый час обстреливал ошеломленного русского всевозможными вопросами. Козинский был свободным пилотом и брался за любую внутрисистемную межпланетную работу, если за нее нормально платили. А платили ему неплохо, поскольку он летал на таких развалинах, которым ни один уважающий себя космолетчик и близко бы не подошел. Петроград был грузовым судном класса «Земля-Марс», принадлежавшим космофлоту, и должен был приземлиться в Казахстане с полными трюмами марсианской железной руды. «Почему вы решили приземлиться здесь, капитан? Вы же наверняка могли дотянуть до Казахстана». «Я пытался, но мы не могли больше лететь». «Вспомогательный двигатель вышел из строя?» Козинский поднял на него глаза. «Нет, вышел из строя главный двигатель». «И вы перешли на вспомогательные?» — улыбнулся клиент. Капитан кивнул. «Да, но с ними тоже что-то случилось, и я решил сесть в первом же порту». Клиент посмотрел на него в раздумье. «Знаете, что мы сделаем, капитан?» — сказал он наконец. «Мы свяжемся с космофлотом и договоримся об оплате ремонта судна. А вас пока разместят здесь, за счет ваших работодателей». Он коротко кивнул и вышел из комнаты. Время от времени клиенту нравилось осматривать космические корабли самому. Не за тем, чтобы проверить усердие подчиненных, а просто потому, что ему хотелось еще раз побывать в кабине космолета. Он вышел из башни и пошел по бетонной дорожке к поврежденному Петрограду. Когда он поднялся по трапу, в ноздри ему ударил едкий смрад. Похоже, у них вышел из строя не только главный двигатель, но и система воздушной вентиляции, которая должна поддерживать атмосферу чистой и пригодной для дыхания. Клиент зашел в кабину экипажа, где трудился Фрейзер с его командой, и сразу почувствовал, как они напряглись при его появлении. Он положил руку на потрепанную спинку пилотского кресла, разглядывая панель управления. Техника сильно продвинулась вперед за годы, прошедшие с тех пор, как он вел разведывательный корабль с обетованной на Мадригал. Он не смог бы водить современные корабли, хотя каждый день мечтал о возвращении на родную планету, о том, как купит звездолет и улетит подальше от коррупции и грязи, царящих в системе экспансии. Он улыбнулся сам себе. Человек не может без мечты. «Фрейзер?» Офицер, изучавший программу полета судна, повернулся к нему и отдал честь. «Да, сэр». «Что вы обнаружили?» «Это был обычный полет с Марса на Землю, сэр. Ничего больше. Главный двигатель вышел из строя, и это зафиксировали бортовые компьютеры при выходе на орбиту. Они отключили основную систему и перешли на вспомогательную». Клиент кивнул. «Свяжись с космофлотом по поводу кредита и размести экипаж». Клиент оставил своих подчиненных и пошел по бетонному полю к башне. Вернувшись в кабинет, он просмотрел программы полетов множества других кораблей, стоявших на якоре или на воздушных подушках в порту. Вскоре после назначения на должность начальника службы безопасности, клиент приказал установить у себя компьютерную систему, которая позволяла бы ему проверить программу полета любого корабля, приземлившегося в порту. Кроме того, он наладил систему связи с охранной службой космопорта в Лос-Анджелесе, чтобы проверять и их корабли тоже. Всегда оставался шанс, что родная планета пришлет на Землю еще один корабль. Клиент хотел быть готовым к встрече с земляками-колонистами, чтобы ликвидировать экипаж, если он будет из оппозиции, или же приветствовать своих собратьев из Совета Старейшин. Он ждал так давно, что уже почти потерял надежду. Пора смириться с тем, что он навеки застрял на Земле. Земле, коррумпированной настолько, что невозможно ни принять этого, ни изменить. Остаток дня клиент посвятил обычным заботам и изучению отчета Фрейзера о Петрограде. Посадка корабля была признана вынужденной, и для ремонтных работ выделили команду инженеров. Клиент написал отчет директору космопорта, думая о том, что сегодня вечером он встречается с Али Бакором. В 4 часа он позвонил Бакорх, отключив видеоизображение на экране. «Это Смит», — сказал клиент. «Я звоню, чтобы договориться о месте встречи». На экране появилось крупное лицо Бакора, усеянное капельками пота от жары. «Почему я тебя не вижу?» — резко спросил он. «Я звоню из уличной будки», — отозвался клиент. «Здесь экран сломан». Он встречался с Бакором только один раз, когда передавал ему образчик наркотика под названием «Хлыст», в надежде, что этот наркоторговец захочет больше. Но тогда клиент был хорошо замаскирован. «Товар у тебя есть?» — спросил Бакор. «Килограмм первоклассного порошка», — заверил его клиент. «Ладно, где и когда?» «Сегодня 8. Я снял на ваше имя номер в отеле «Хиндустан Плаза». Там и встретимся». Бакор кивнул. «Заметано, Смит. Буду ждать». Клиент выключил связь и сел, облегченно вздохнув. Он заметил, что у него трясутся руки. Во рту пересохло. Он налил себе стакан воды со льдом и постарался привести дыхание в норму. Такие дни, как сегодня, а их было в прошлом немало, делали его жизнь на Земле хоть чуточку более сносной. Ну и опера, конечно. Сегодня вечером, после встречи с Бакором, он пойдет в свою ложу в Национальной индийской опере и отдастся во власть возвышенных звуков музыки Пуччини. Это будет его наградой за то, что он делает мир безопаснее и чище. В 7:30 клиент отправился на лифте вниз, в комнаты, где он жил, когда работал в 2 смены. Он принял душ и надел, как всегда надевал в таких случаях, черный костюм, который купил на Мадригале 15 лет назад. Костюм был сшит из саблина, самой дорогой и изысканной материи во всей системе экспансии, и ничуть за это время не устарел и не вышел из моды. Клиент был в этом костюме во время своей давней стычки с кино и с тех пор всегда надевал его по особым случаям. Он открыл стенной сейф и взял все необходимое для сегодняшнего вечера, а затем вышел из башни и сел в свой 2-местный «Мерседес». Клиент ехал по северному участку Большой Калькутской кольцевой дороги, соблюдая осторожность и стараясь не мешать собратьям-водителям. Ливень, вызванный муссонами, в этот день уже закончился, оставив дороги блестящими и скользкими. Вдалеке над заливом садилось солнце, и в городе зажигались огни. Большие рекламные экраны плыли в сумеречном небе, как воздушное кино. После семи клиент притормозил на стоянке возле Хиндустан Плаза и встретился в фойе с управляющим отеля и начальником охраны. Они были любезны до подобострастия. Не каждый день сам Иезекииль Клиен соглашался проконсультировать служащих отеля по поводу систем безопасности. «Оборудование доставили?» – спросил он, пока они ехали на лифте на третий этаж, где находился конференц-зал. Управляющий кивнул. «Все уже установлено и готово», – сказал он. «Я не могу выразить, как я признателен вам за то, что вы согласились». Клиент оборвал его. Он не отказывался от гонораров, которые предлагали ему правительства разных стран мира за консультации по вопросам безопасности. Но в данном случае, когда это было ему выгодно, он был согласен прочесть лекцию бесплатно и даже пожертвовать месячное жалование на благотворительные нужды. Компания «Интертех», специализировавшаяся на средствах безопасности и связи, предложила ему сказочную сумму за рекламу ее новейшего оборудования. Сначала клиент отклонил это предложение, но потом он понял, какую пользу можно из него извлечь. Сотрудники службы безопасности отеля выполнили его инструкции до мелочей. В маленькой комнатушке рядом с конференц-залом был установлен ком-экран. Второй находился в самом конференц-зале. Клиент посмотрел на зал, в котором сидело около 30 мужчин и женщин из разных компаний города, а также охранники из отеля, и ухмыльнулся про себя. Мало того, что он обеспечит себе на сегодняшний вечер алиби, он еще задаст хорошую работенку команде службы безопасности. Управляющий представил его, и клиент встал, ожидая, пока стихнут аплодисменты. «Спасибо, благодарю вас. Как вы знаете, я обычно отказываюсь принимать участие в рекламе, но последняя серия оборудования компании «Интертех», на мой взгляд, представляет собой нечто особенное. Кроме того, до меня дошли слухи о том, что в этом отеле один из лучших погребов на полуострове. Ваше здоровье!» Он поднял бокал и отхлебнул под вежливый смех публики, оценившей его шутку. «Сегодня я расскажу вам о ком-экране «Стрела-200», который производит компания «Интертех». Следующие полчаса он, восхваляя дизайн и технические возможности «Стрелы-200», надежность экрана и радиус его действия, приправляя рекламу смачными анекдотами и рассказами о личном опыте работы с другими экранами. Аудитория слушала с неподдельным интересом. Он улучил мгновение и глянул на часы. Начало 9-го. Алиб Хакор уже должен ждать его на 4-м этаже в номере 180. Надо идти. «Хватит разговоров», — сказал он. «Я думаю, мне уже пора продемонстрировать вам «Стрелу-200» в действии. Одну минуточку, пожалуйста». Он покинул сцену, вошел в соседнюю комнату, тихо запер за собой дверь, подошел к ком-экрану и загрузил запись, которую сделал накануне, а потом включил экран. Из конференц-зала до него донес его собственный голос. «Спасибо вам за терпение. Я думаю, вы согласитесь, что четкость как звука, так и изображения...» С гулко бьющимся сердцем клиент вытащил из внутреннего кармана тонкую капиллярную сетку из оптического волокна и надел ее на голову. В том же кармане находился активатор. Он нажал кнопку, и перед глазами у него все поплыло. Через пару секунд, когда глаза привыкли, клиент быстро выскользнул в коридор. Любой случайный встречный увидел бы теперь перед собой не Иезекииля Клиена, а человека лет 60 с худым и резким лицом и серебристой шевелюрой. Капиллярная сеть официально еще находилась в стадии разработки, но Клиен, воспользовавшись своей должностью начальника службы безопасности космопорта, связался с местной компанией, занимающейся разработками новых программ, и оказал ей финансовую помощь. Этот прибор сильно облегчал ему задачу. Он быстро пошел по коридору к лифту и поднялся на 4-й этаж. Сердце билось так сильно, как это бывало только в такие вечера. Он попытался оценить риск. Ему грозит лишь одна опасность, если ком-экран внезапно даст сбой. Вот будет номер, не дай бог. Запись на диске должна длиться 15 минут. Этого времени более чем достаточно, чтобы подняться на 4-й этаж, разобраться с Бакором и вернуться. Он постучал в дверь 80-го номера, и через пару секунд дверь приоткрылась. В щелке появилось темнокожее лицо Бакора. Налитый кровью глаз уставился на клиента. «Смит? Ну-ну. Хлыст у тебя с собой?» «Не беспокойтесь». Клиент прошел через гостиную и сел. Бакор запер дверь и опустился в кресло напротив. Клиент смотрел на него, не отрывая глаз. Бакор нервно нагнулся вперед. Больше всего клиент жалел о том, что не может, прежде чем разделаться с очередной жертвой, прочитать ей лекцию о неправедной жизни и объяснить человеку, почему он должен умереть. «Хлыст у тебя есть?» — нетерпеливо повторил Пхакор. Клиент кивнул. «Ты прожил хорошую жизнь, Пхакор?» — спросил он. Пхакор растерянно мигнул. «Что? Что ты? Ты готов предстать перед Божьим судом?» Не успел Пхакор опомниться, как клиент выхватил из внутреннего кармана лазерный пистолет и выстрелил в упор. Вспышка обуглила правую сторону головы наркоторговца, и тот с предсмертным хрипом обмяк в кресле. Щека его была черной и развороченной. Комнату наполнила вонь опаленных напомаженных волос. Клиент встал и вытащил из кармана бритву. Аккуратно, почти с любовью, он вырезал крест на жирной левой щеке покойника, а потом поспешил вон из комнаты, трепеща от возбуждения и радости, что выполнил Божье предназначение и немного очистил этот ужасный мир. Через две минуты он вошел в комнатку на третьем этаже, стащил с себя капиллярную сеть и подождал 5 минут, пока закончится запись. Он услышал свой голос из зала. «Думаю, вы со мной согласитесь. Спасибо». Клиент сунул диск в карман, отпер дверь и шагнул на сцену под звук аплодисментов. Заняв свое место на сцене, он повернулся к аудитории и улыбнулся. «Благодарю вас. Честно говоря, думаю, эта небольшая демонстрация прошла весьма удачно. Я, по крайней мере, вполне доволен сегодняшним представлением». Он поговорил еще немного, ответил на несколько вопросов, которые можно было предвидеть заранее, и поблагодарил всех присутствующих за искренний интерес и внимание. Потом клиент ненадолго задержался выпить по бокалу вина с сотрудниками службы охраны и избранными гостями. Он договорился, что навестит команду отеля еще раз и расскажет о самых современных системах безопасности. Он не откажет себе в удовольствии дать этим олухам совет, что делать в будущем для того, чтобы постояльцев не убивали их номерах. «Камеры наблюдения будут неплохим началом», — подумал Иезекииль. Через полчаса клиент извинился, покинул отель и поехал в центр Калькутты. Он припарковался у здания оперы за 5 минут до начала представления, заказал в баре выпивку и уселся в удобное кресло своей ложи высоко над сценой. 2 следующие часа он наслаждался музыкой, выбросил из головы все мысли о состоянии планеты. Клиент часто думал, связана ли как-то его любовь к опере и способность убивать. Ему казалось, что да. В конце концов, он выполняет на Земле миссию, возложенную на него Господом. А умение наслаждаться красотой классической музыки – тоже дар Божий, награда за оказанные услуги. Клиент улыбнулся, отдаваясь звукам музыки. Ночью дома ему снова приснился кошмар, который давно преследовал его. Он опять был в пещере глубоко под землей, а высокие жуткого вида пришельцы отправляли свой жуткий ритуал, на сей раз под музыку Богема Пуччини. Клиент вскрикнул и сел, нащупывая кнопку света. Образы исчезли вместе с ужасным ощущением зла, всегда сопровождавшего этот сон, и дыхание клиента постепенно вошло в норму. Не в силах уснуть, он оделся и пошел в кабинет. На столе лежала кучка снимков, которые он оставил там позавчера вечером. Клиент взял их и вышел на балкон. Огни, горевшие в саду, освещали белую стену его дома. 5 лет назад он переехал в один из самых престижных районов города и купил роскошный полиуглеродный дом на улице Аллахабад Марк, уменьшенную копию Сиднейской оперы. Кич, конечно, но тем не менее красиво. Иезекииль сел в шезлонг и принялся рассматривать снимки. На 3 из них была изображена девочка-индианка лет 8-9 в голубом платье. На других 3 картинках, созданных компьютером, Сита Маккендрик была такой, какой она могла стать в свои 22 и 23 года. Клиент со вдохом отложил снимки. Он прилетел с обетованной на Землю почти 14 лет назад ради миссии, куда более важной для него, чем собственное существование. Но выполнить эту миссию так пока и не сумел. Его единственная надежда – женщина по имени Сита Маккендрик, если он сумеет ее найти.